эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 22 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 11 день месяца белого сияния покоя и мира, 7524 лета, осьмица. Кто не знает, мы сейчас уже находимся в чертоге Коляды, с чем я вас и поздравляю, поскольку Карачун мы уже прошли, и начинается у нас новое солнышко. Так что есть что отмечать и есть чему радоваться. А мы радуемся тому, что начинаем наш живой эфир, который будет называться «Готовимся к жизни, часть вторая. Болит тело, плохо к голове». Такова эта тема интересная, загадочная. Как же там все связано? Интересно. А главное, соведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Здравия, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Предоставлять, наверное, уже не буду, поскольку был у нас интересный эфир, и те, кто хотел на него попасть, попали и, наверное, обсудили, как оно все происходил этот эфир, что мы обсуждали и что говорили. Поэтому, наверное, сразу с песней и в бой предоставляю микрофон для того, чтобы можно было начать раскрывать тему. Напомню, что в прошлый раз мы говорили про голову, которая кучу проблем доставляет организму, а теперь мы идем в обратную сторону, от нижней части до верху, и посмотрим, каким образом, что там, какие проблемы кто себе на голову ищет в этой жизни. Пожалуйста. Спасибо. Ну, итак, продолжаем, дорогие друзья. В прошлый раз мы обсудили и пришли к пониманию, что первопричина любого заболевания – это дисгармония между нашим физическим планом и нашим высшим «я». Ну, путем коррекции своих эмоций человек может повысить свою сопротивляемость болезням, да? Но это одна сторона медали, так условно выражаясь. А вторая сторона – это наше физическое тело. Вот о нем мы сегодня будем говорить. Из народной медицины, процитирую, да, зашлаковывание организма – это путь к болезни, к любой болезни. А очищение его – это в обратную сторону, путь к здоровью. Поэтому, в отличие от официальной медицины, у народной медицины нет неизлечимых заболеваний. И самая замечательная фраза, которая мне очень нравится, я всегда ее всем цитирую, особенно людям, у которых довольно сложная ситуация со здоровьем, звучит так. Пока человек жив, он может выздороветь. И вот этого никогда не надо забывать. Но сам термин «зашлакованный» вызывает очень много споров. Очень многих людей вызывает просто неприятие. Ну и вот далеко ходить не надо. Буквально на днях вот я по телевидению, один профессор, я услышала, он заявил так. Никаких шлаков у человека нет. В сталелитейной промышленности есть шлаки, а у человека их нет и не может быть. Ну назовите химическую формулу шлаков. Задал он такой вот провокационный вопрос. Ну, мне стало весело. Вот она, доказательная медицина. Им нужно все доказать. Ну, а мы все-таки давайте посмотрим, как же природа устроила наше тело. Во-первых, это огромная химическая фабрика. То есть известно на сегодня, что в каждой клеточке нашего тела за каждую секунду происходят тысячи химических реакций. Представляете себе какое-то сложное создание, да, с точки зрения химии. Во-вторых, для поддержания жизнедеятельности нашего тела ему необходимо постоянное поступление извне различных, в том числе химических веществ. Ну и в-третьих, природа снабдила наше тело целым арсеналом выделительных органов и систем. Таким образом, наше тело может воспринимать, перерабатывать и выделять различные вещества во внешнюю среду. Вот примерно с этой позиции мы сейчас для начала будем смотреть на наше тело. Откуда же могут попадать в наше тело токсические, то есть вредные вещества? Ну, условно, их можно разделить на две большие группы. Ну, такой научный термин существует – экзотоксины и эндотоксины. Экзотоксины – это те вещества, которые попадают извне в наш организм. Но в первую очередь, это наша пища. Мы все понимаем, что наша пища сегодня очень далека от идеала. Огромное количество всяких химических веществ добавляется во все продукты, которые производятся, скажем, в первую очередь пищевой промышленностью. Да. Наша вода, которую мы пьем, ну, это относится в первую очередь к жителям больших городов, конечно, да, водопроводе. Вот я для эксперимента, я вообще люблю экспериментировать, я купила лакмусовые бумажки медтехники и сунула лакмусовую бумажку в водопровод. Что я увидела? Я увидела цвет бумажки, соответствующий 5, если кто помнит, это кислота. Нейтральная вода – это 7, а 5 – это кислота. Ну, воздух в наших больших городах уже давно не воздух, он называется смог. И всем понятно, о чем идет речь, да? Ну, и в то же время всем известно, что все пространство вокруг нас заполнено вирусами, бактериями всякими и прочими-прочими паразитами. И вот они все могут извне попадать в наше тело. А эндотоксины, то есть это внутренние вещества, которые сами там образуются внутри нашего тела, ну, это в первую очередь наши клетки, которые, как известно, коротко живущие. Нет ни одной клетки в нашем теле, которая жила бы всю жизнь с человеком. Да? Все клетки обновляются. Одни живут несколько дней, другие живут несколько недель, третьи живут несколько месяцев. Но все клеточки постоянно отмирают, образуются новые. Значит, клетки и продукты их жизнедеятельности образуют внутренние токсины. И также заселение нашего организма вот этими бактериями и прочими паразитами то же самое, да, это источник эндотоксина. И вот интересные цифры я вам приведу из книжки академика Казначеева Лаэль Павловича, это всемирно известный ученый, он живет в Новосибирске, его книга «Думай о будущем». Он написал: «Сегодня доказано, что в течение жизни человека через его организм проходит поток, состоящий из клеток, и их количество примерно 10 в 25-26 степени. Представили, да? 10 и 25 нулей. Так вот, это живая масса, равная примерно 10-12 тонн, и может даже более. Вот такое количество эндотоксинов, да, наше тело должно выделить, очиститься в течение жизни только в результате отмирание клеток. Еще он в своей книге пишет: в организме человека за время жизни бактериальной флоры во внутренних средах организма, оболочках и на коже составляет 10 в 30 степени бактерий, что равно примерно 6-7 тонн. При этом еще количество вирусов неизвестно. Вот представляете себе, какие процессы происходят в организме человека на протяжении жизни. А этот товарищ профессор говорит, что такое токсины. Он не читал Залманова, то есть этого Казначеева. А вот дальше я хочу процитировать вам книжечку тоже известнейшего доктора нашего, соотечественника Залманова «Тайная мудрость человеческого организма». И он написал, что с давних пор известно очень токсическое действие птуаминов. Это вещества, которые образуются при разложении трупов. Но мы только что сказали, что трупов у нас много образуется из клеток, из микробов, да? Так вот, для организма уравновешенного, который имеет нормальное выделение, вторжение этих ядовитых веществ не представляет никакой опасности. Такой организм находится в состоянии полного обезвреживания, да? То есть самоочищается прекрасно. А вот утомление понижает способность организма к освобождению от этих птоаминов. Их можно назвать токсинами усталости. Эти яды усталости – результат скопления необезвреженных птоаминов и вызывают предрасположение к инфекционным и дегенеративным заболеваниям. Но если мы сегодня так взглянем на жизнь наших современных людей, которые вечно носятся, вечно торопятся, опаздывают, вечно не успевают и не успевают отдыхать в том числе, и синдром хронической усталости, который сегодня, так сказать, поражает все больше и больше людей, вот это как раз речь об этом, как мы сами себя загоняем в болезнь. Но вернемся к нашим теоретическим рассуждениям. Так как же все-таки эти токсины выводятся из нашего организма? В первую очередь, это, конечно, естественные физиологические отправления. Моча, кал, пот, менструальные выделения у женщин. Кроме того, токсины очень часто выводятся из организма в виде слизи при различных воспалениях. Насморк – это сопли, да? Кашель – это мокрота. Там, когда воспалительные какие-то процессы в кишечнике, слизь в кале. При всяких половых инфекциях – это выделение слизистой из половых путей и так далее. Ну и как мы говорили в прошлый раз, симптомы болезни – это борьба организма за выживание, это его самоочищение. Рвота, понос, повышенная температура и так далее, да, организм борется. То есть, как бы сказать, возможности для выведения шлаков из организма природа предоставила тоже достаточно много. Но если условия не позволяют телу выводить мусор, а концентрация токсинов во всех жидкостях, ну, в том числе в крови, да, в первую очередь, нарастает, то мудрая природа предусмотрела возможность складировать мусор. И эта возможность, она в огромном количестве вариантов. Бородавки, мозоли, полипы, кисты, липомы, миомы, фибромы, все доброкачественные опухоли, камни в почках, печени, где бы то ни было. Это все третья стадия болезни по Рикки-Вегу, как мы в прошлый раз с вами говорили. И это действительно спасает, спасает организм от самоотравления. Если мусор будет циркулировать в крови, он будет травить мозг, сердце, почки, печень и так далее. А если он будет лежать, например, в виде мозоли, то, в общем-то, не так уж это и страшно, да? Или какая-то доброкачественная липомочка где-нибудь там под мышкой. Ну и бог с ней, да? Можно жить более-менее спокойно. Ну и наоборот, если создаются условия, которые позволяют выводить мусор из организма, да, то тогда все перечисленные образования могут что? Да, могут самостоятельно исчезать, они могут все рассасываться. Это действительно так происходит. И вот благодаря вот этой теории Рикки-Вега я в своей практике именно, так сказать, это наблюдаю, именно на это и опираюсь, когда работаю со своими пациентами. Практически любые доброкачественные образования могут рассосаться, ну, при условии очищения организма. И еще один очень важный момент, который, как бы сказать, я нашла, и пока что я не видела нигде этой информации, я называю это мое ноу-хау. Наука, ну, как бы сказать, наука официальная, да, разделила очень просто. Глаза, чтобы видеть. Уши, чтобы слышать, желудочно-кишечный тракт, чтобы пищу переварить и так далее. И все системы организма управляются командами центральной нервной системы. Так учат в учебниках, в институтах всех-всех людей, имеющих отношение к медицине. Но когда я поставила перед собой задачу изучать вопросы здоровья человека, но с точки зрения народной медицины, то меня очень удивило то, что в нашем организме между отдельными участками, частями тела, органами и системами имеется огромное количество рефлекторных связей, так называемых. Их действительно очень много. Например, если мы возьмем наши ладони, ну, я думаю, всем известно, да, что там на ладони есть проекция всех органов и систем нашего тела. Если мы возьмем наши стопы, то же самое. Там есть тоже точечки, рефлекторно связанные со всеми участками нашего тела. На лице, на всех участках кожи тела имеются такие проекции. Если мы возьмем радужную оболочку глаза, ну, наверное, все слышали, что есть диагностика по радужной оболочке. Это о чем речь? Речь идет о том, что ну, у людей разного цвета оболочки, да, и это хорошо видно, особенно когда светлоглазые, когда серые, голубые, зеленоватые глаза. Там могут появляться различные черточки, точечки, более темные, почти черные, это как раз рефлекторные связи. Это, можно сказать, карта нашего здоровья, которая отражается на радужной оболочке. И специалисты по этим картам ставят диагнозы, и очень правильно. Ушная раковина. Всем известно, да, что иглоукалывание использует иногда не весь организм, а именно ушную раковину, и получаются замечательные результаты. Потому что действительно на ушной раковине тело человека отображено в форме эмбриона или зародыша, который сидит, как бы свернувшись калачиком, да, и мочка уха – это голова, то есть этот эмбриончик сидит вниз головой. И даже толстый кишечник тоже имеет рефлекторные связи со всеми участками нашего тела и органами. И вот у меня возник вопрос. Зачем? В природе нет ничего лишнего, а здесь так много дублируется рефлекторных связей. Зачем? И вот я очень долго искала ответ на этот вопрос, и нигде в учебниках и в книгах его не нашла. А однажды я сидела на одной конференции рядом с мужчиной, а он какой-то технарь, он занимается каким-то техническим оборудованием. И я взяла и, так сказать, думаю, сейчас вот задам вопрос дуру, что он мне скажет. Он же с механикой работает, а тут речь идет о теле человеческом. И вдруг он мне открыл глаза. Он сказал очень просто. Чем больше дублируется управление, тем надежнее работает система. Вот так мудро природа создала наше тело. Поэтому отсюда вывод какой следует? Разные попытки воздействовать на наше тело без учета этой сложности и целостности, они могут приводить к результатам совсем не тем, которых мы ожидали. Но в первую очередь я имею в виду симптоматическое лечение в современной медицине. Если мы возьмем любое лекарство и почитаем аннотацию, там написано, что это лекарство лечит симптом какой-то один. Зато побочных действий и осложнений создает 10 и более. Вот это как раз потому что не учитывается вот эта вся сложность устройства нашего тела. Ну и, как мы говорили на нашей прошлой встрече, Всемирная организация здравоохранения определила, что наше здоровье на 55% зависит от образа жизни. Но я вспоминаю советскую эпоху, и там говорили так, что если человек не курит и не пьет алкоголь, он ведет здоровый образ жизни. И все, этого было достаточно. Но сегодня я понимаю, что это, конечно, совсем не все. Да, это обязательная составляющая. Не пить, не курить – это обязательная составляющая здоровья. Но на здоровье, конечно, влияют еще очень многие факторы, очень многие стороны нашего образа жизни. И вот на первое место я ставлю наше питание. И я сегодня пришла к пониманию, что питание – это среди разных источников зашлакования нашего организма стоит на первом месте. Как вы все, наверное, знаете, люди, думающие, ищущие, вы сталкиваетесь с огромным количеством информации, которая просто, как бы сказать, взаимоисключающие, да, высказывания, авторы, источники и так далее. Это крайне сложный вопрос. Я хочу сказать, что я его начала изучать 4 века тому назад и еще не пришла к завершению. Каждый, так сказать, новый период приносит какие-то новые знания, и этот процесс не заканчивается. И я тут вспоминаю, да, выражение одного очень древнего какого-то философа: чем больше узнаю, тем больше я понимаю, да, как мало я знаю. Вот это как раз вопрос питания. Но на сегодня я немножечко могу с вами поделиться, да, опять же, тем опытом, который у меня наработан. Так вот, обсуждая вопрос питания, на первое место нужно поставить тот факт, что люди все разные. Нет двух одинаковых людей. Поэтому не может быть рекомендаций универсальных для всех. Их просто в принципе не может быть. И все начинается с того, что мы все начинаем свою жизнь по-разному. В Москве живет такой интересный автор Владимир Шемшук, биолог. У него написан целый ряд интереснейших книг, но для меня эти книги очень интересные, хотя некоторые отзываются с точностью до наоборот. Но тут на вкус и цвет товарища нет. Владимир Шемшук, как он пишет, в студенческие годы ездил в экспедиции в глубинку, в Тьму-Тараканью, как я говорю, общался с очень пожилыми людьми, с бабушками, с дедушками, и с их слов собирал информацию об остатках, да, нашей древней культуры. А потом он написал свои книги. И вот в своей книге «Питание» он написал одну мысль, которая меня, честно говоря, поразила. Можно сказать, просто потрясла. Может быть, не все в это поверят, тогда маленькая преамбула. Значит, на сегодняшний день, общаясь с физиками в огромном количестве, я пришла к пониманию, что памятью обладают все. В нашем теле каждая клетка обладает памятью. А вообще, так сказать, в нашей жизни, в нашем мире памятью обладает даже каждый электрон. Так вот, к вопросу о памяти. Значит, он написал так, что если ребеночка, новорожденного, да, мама кормила грудью не менее 2,5 лет, то за этот период организм ребенка научался вырабатывать все необходимые для жизнедеятельности вещества из любой пищи. Вот вдумайтесь на секунду. Если действительно каким-то людям так повезло, то им абсолютно все равно, что кушать. Для них нет вопроса, что есть, что вредно, что полезно. Их тело научилось вырабатывать любые необходимые для жизнедеятельности вещества из любой пищи. Поэтому, когда изучаем питание различных, скажем, народностей, там, в различное время и так далее, если мы не учитываем этот момент, то очень многие авторы делают выводы, которые ведут, так сказать, в заблуждение. Понимаете? Вот. Вот это основной момент, который является, на мой взгляд, причиной заблуждений многих авторов и теоретиков, которые изучают и описывают вопрос питания. То есть люди все разные. А если мы возьмем другую крайность, вот на сегодняшний день ко мне обращается очень много женщин, молодых, кормящих мам, которые говорят, вот моему ребенку год, и мне все запрещают кормить, говорят, вредно. Ну, что я могу сказать? Не слушай туда, слушай сюда. Корми не меньше 2,5 лет. Как я им всем и объясняю. Вот. Но за период, скажем, вот 20-го столетия, советской эпохи, да, к сожалению, таких людей, которым повезло, и мама их кормила не менее 2,5 лет, они единицы в поле зрения. А подавляющее большинство – это люди, которые либо их мало кормили, либо вообще не кормили, потому что, когда ребенка от мамы в роддоме уносили, то подавлялся и рефлекс сосательного ребенка, и лактация у мамы. И искусственное вскармливание прошли, наверное, подавляющее большинство современных людей, взрослых, живущих у нас, и не только у нас, а в цивилизованных странах. Поэтому здесь вопрос уже, так сказать, надо рассматривать с другой стороны. Если наше тело не умеет все вырабатывать, тогда ему надо все обеспечивать, поставлять, да? И белки животные, и белки растительные, и жиры животные, и жиры растительные, витамины, микроэлементы и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут дальше, я уже привожу следующую свою, так сказать, находку литературную. Правда, книга утрачена, автора не помню, но помню совершенно его теорию замечательно, она мне очень понравилась. Теория называется «Формула зубов». Вот если мы зададимся вопросом, что природа изначально предписала в пищу человека, то ответ можно найти, если мы будем рассматривать зубы. Зубы человека. У нас три вида зубов. Резцы, клыки и жевательные. Да, стоматологи различают. И как все в природе логично устроено, каждая структура имеет свое предназначение. Да, предназначена для выполнения определенной функции. Так как же узнать, что же все-таки природа предписала? Если мы посмотрим на животных, только не на домашних, которых мы тоже испортили, а на диких животных, то мы сразу увидим. Зубки, наши резцы, похожи на кроликов, на хомячков, там, полевых всяких мышек. И мы сразу можем составить список продуктов, для которых предназначены наши резцы. Жевательные зубы, как у коровы, лошади и прочих травоядных, да, тоже понятно, для чего предназначены. Только вот здесь количество смущает. Да? 20 зубов из 32 предназначено для зеленой растительной пищи. У кого-нибудь на столе есть такой рацион? К сожалению. И 4 зуба, похожие на клыки и не похожие одновременно. То есть если мы будем рассматривать зубы у хищников, клыки, то они у них очень острые. А у нас они вроде как клыки, но только не острые, а такие вот притупленные. То есть вроде и для животной пищи, вроде и не для животной пищи. Вот с этим вопросом я немножечко тоже долго пожила, пока разобрался окончательно. А помогла мне разобраться теория про кишечники. Да, вы, наверное, тоже многие слышали об этом. Что у хищников короткий кишечник, и там кислая среда, и мясная пища быстро перерабатывается и выбрасывается. У коровы длинный кишечник, и там щелочная среда, и там растительная пища переваривается долго-долго-долго. А у человека какой кишечник? Мы ближе к травоядным. Отсюда и следует, так сказать, первый очень важный вывод, что мясная пища, мясо, трупный яд, который содержится в любом мясе, это не еда для человека. Но поскольку у нас мама не кормила 2,5 года грудью, а животные белки нам все-таки нужны, тогда получается, что мы нуждаемся в каких-то животных продуктах, содержащих животные белки, только без трупного яда. Ну вот сюда я отношу молочные продукты, яйца, ну и морепродукты. Морепродукты тоже наша пища, пища для человека. Ну, это кратенько, да, потому что тема питания, она вообще огромная, о ней можно говорить много-много часов. То есть один из важнейших принципов, да, все-таки питания, которое ведет к здоровью, а не к болезни, это вегетарианство. Но не абсолютное, как вот есть, да, веганы, которые исключают полностью всю пищу животного происхождения. А именно только исключаем мясо, содержащее трупный яд, любых животных, мясо любого происхождения. Вот. И второй очень важный принцип, на мой взгляд, да, это сыроедение. Это тоже очень спорный вопрос. Такие дебаты, такие, так сказать, буквально сражения происходят и на страницах, так сказать, в интернете, в литературе, и везде. Я представляю себе все-таки этот вопрос таким образом. Вот как описывал академик Уголев, да, но он писал, что существует у нас несколько способов переваривания пищи в нашем желудочно-кишечном тракте. И вот он назвал процесс самопереваривания индуцированный аутолиз. Это действительно, на мой взгляд, очень правильный подход. То есть саморастворение пищи своими собственными ферментами в желудке под действием желудочной кислоты. Но, естественно, это возможно только при одном очень важном условии. Каком? Ферменты разрушаются при температуре 40-42 градуса. Поэтому, если пищу не нагревали выше этой температуры, то продукты любые, животные, растительные, могут самоперевариваться внутри желудочно-кишечного тракта. Если же их термически обрабатывали, жарили, варили, парили и так далее, да, то ферментов нет. И процессы переваривания идут совершенно по другому пути. В процессе термообработки сложные молекулы распадаются и превращаются в простые. И в результате что получается? Если в сырой пище какие-то компоненты не нужны организму, они не расщепляются и просто выводятся из кишечника со стулом. Да? А вот вареная пища обходит этот защитный механизм природы. Значит, при термической обработке расщепление происходит, да, и тогда все компоненты кишечником усваиваются и попадают в кровь. То есть даже те, которые нам не нужны, и даже те, которые нам вредны. Это вот первый, так сказать, негативный результат термической обработки пищи. Давайте ко второму результату после музыкальной паузы мы перейдем. Хорошо, давайте. Хорошо. Ставлю небольшую по длительности музыкальную паузу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 22 декабря 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 11 день месяца белосияния и покоя мира, 7524 лета, Осьмица. Готовимся к новой жизни, часть вторая. Болит тело, плохо голове. Такова тема сегодняшнего эфира. Главная ведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Итак, первый пункт мы разобрали. Чем вредна вареная пища? И теперь переходим ко второму пункту. Да. Следующий момент тоже очень важен. Все витамины и микроэлементы находятся в сырых, в живых продуктах в связанном состоянии. И поэтому очень легко усваиваются в организме. Но термообработка разрывает эти связи. И всякие бесполезные минералы там и прочие вещества, поступившие к нам в организм с вареной пищи, выйдут неусвоенным. То есть выйдут неусвоенным. И, значит, как раз в этом факт, объясняющий, что, например, железо в мясе больше, чем в яблоке. но усваивается лучше железо из яблока, чем из вареного мяса. Понятно? Или я вас немножко запутала? Надеюсь, вы меня поняли. То есть даже если железо больше, но это вареное, то усвоится меньше? То оно не усвоится, оно просто транзитом выйдет. Войдет через рот и выйдет, так сказать, из кишечника. Понятненько, да? И вот еще очень тоже любопытный момент описал Павел Себастьянович в новой книге о сыроедении. Он написал, что Павел Кушаков, который работал в Институте клинической химии в Швейцарии, он предположил, значит, что если токсины в пище есть, то иммунная система должна дать реакцию. Да? И мы знаем, что вот если человек сдает анализ крови, клинический так называемый, то там есть показатель лейкоцитоз, лейкоциты. Да? И вот, он провел ряд экспериментов и проверял анализ крови до и во время еды. И результаты получились потрясающие. Вареная пища вызывает у человека лейкоцитоз. Лейкоцитоз – это когда количество лейкоцитов резко повышается. И наоборот, при употреблении живой пищи в сыром виде, лейкоцитоз, что остается, так сказать, на своем нормальном уровне. И вот он провел еще ряд экспериментов и показал, что промышленно переработанная пища вызывает более активную реакцию организма. То есть лейкоцитоз повышается еще сильнее. А вот если мы принимаем вареную пищу вместе с сырой, то ответная защитная реакция немножечко все-таки снижается. То есть, вот, на мой взгляд, вот эти эксперименты, они настолько показательны, что для меня вопрос о целесообразности сыроедения не возникает. Но, с другой стороны, конечно, надо сказать, что еще зависит все от погоды, скажем так. Вот лично я летом могу сидеть на сырой пище спокойно, абсолютно сырой пище. Но когда начинает холодать, особенно зимой, когда мороз 30 градусов, то как-то хочется тепленького поесть, да? Но вот тут и надо вспоминать вот этот эксперимент. Когда мы часть пищи едим сырую, часть пищи едим вареную, то реакция воспалительная в нашем организме существует, но не так уж сильно выражена. Вот. Еще дальше, следующий очень интересный момент о нашем кишечнике. Значит, еще в 50-е, 60-е годы 20 века наукой было установлено, что не только поджелудочная железа, но и весь кишечник является эндокринным органом, то есть вырабатывает гормоны, ферменты и всякие прочие вещества, участвующие в пищеварении. И вот одним из достижений академика Уголева было то, что он установил, что желудочно-кишечный тракт является самым большим гормональным эндокринным органом. А что такое гормоны? Гормоны – это переносчики команд управления от одних органов к другим. И вот именно поэтому первостепенное значение отдается кишечнику при лечении любого человека в народной медицине. Если вы обратитесь к любым литературным источникам, на что я тоже обратила внимание в свое время, то любого больного с любым диагнозом, с любым заболеванием начинали лечить наши целители-знахари всегда с очищения кишечника. И вот, если еще назад немножко вернуться к гормонам, тут тоже хочу остановиться, как бы сказать, наркозависимость от сладостей. Вот если мы понимаем, что кишечник является эндокринным органом, и в том числе в кишечнике вырабатываются какие гормоны? Гормоны радости, эндорфины. И если мы вспомним немножечко из нашей первой лекции, как тяжко в 20-м столетии приходили в жизнь дети, да, тяжелые роды, неправильное воспитание. И, конечно, в организме такого ребенка преобладали гормоны стрессов, да, и формировался дефицит гормонов радости. А сегодня известно четко, что сладкая пища как раз стимулирует выработку, да, эндорфинов. И поэтому подавляющее большинство детей сегодня зависит от сладости. У огромного количества детей, если вы обратите внимание, передние зубы чернеют очень рано. Но, слава богу, что это молочные зубы, они потом заменяются. Но, тем не менее, эта картинка сегодня, не знаю, как вам, а мне она режет глаза. То есть вот здесь, вот, когда мы вот эти вещи понимаем, нам становится понятно, да, причины и следствия, почему вот так все сегодня в нашей жизни получается. Ну и если, так сказать, на этом ограничится тема питания, хотя я говорю, она огромная, многочасовая, но у нас нет возможности такой. Последний момент про питание – это критерий правильного питания. Значит, как я пришла к пониманию на сегодня, три признака, которые могут нам говорить о том, что я правильно питаюсь. Первое – это опорожнение кишечника. Я цитирую одного лектора, которого слушала сама. Он сказал: «Стул дороже, чем стол». Великолепная фраза. Это действительно так. Значит, для нас очень важно, чтобы очищение кишечника происходило столько раз, сколько мы поели. К сожалению, так ходят только груднички. А потом, когда люди становятся взрослыми, у них кишечник работает все реже, реже, реже. И, к большому сожалению, нам даже в институте, когда я училась в медицинском институте, сказали так: если человек опорожняет кишечник хотя бы один раз в два дня, то это нормально. Увы, сегодня я пришла к пониманию, что это глубочайшее заблуждение. Так же, как у младенцев, так и у взрослых. Кишечнику необходимо опорожняться столько раз, сколько мы едим. И если мы все привыкли к трехкратному питанию, значит, кишечник должен работать три раза в день. Вот это будет нормальная работа кишечника. Второй критерий правильного питания – это отсутствие гнилостного запаха. Ведь все эти зловония в туалете – это признак гнилостных процессов в нашем кишечнике. Какое может быть здоровье, если мы гнием внутри? Да? И вот именно при переходе, но переход, как я уже сказала, должен быть плавный, постепенный, нельзя ничего резко менять в нашей жизни, да? Значит, при переходе вот к этим принципам питания постепенно действительно уменьшается и даже исчезает потом вот этот гнилостный запах. И третий критерий – это погружение экскрементов под воду. Вот я тоже всегда обращаю внимание на своих занятиях. У нас озеро в окно видно. Я говорю: вот представьте себе, в этом озере полно рыб. Вот зимой на льду сидят рыболовы и ловят рыбу. Значит, рыба там есть. Вот если бы все рыбы какали, а у них бы какашки всплывали, как в нашей пословице, да, в проруби, что бы было? Мы бы никто бы не смог даже подойти к этому озеру, не то что купаться. Потому что рыбы питаются правильно. И все их экскременты лежат на дне, и там перерабатываются, образуют уже какие-то такие, да, следующие природные субстанции. Вот то же самое у человека. Экскременты должны погружаться под воду. Вот когда я свой организм приведу к такому состоянию, тогда я могу сказать себе: я молодец, я правильно питаюсь. Ну и тогда следующий вопрос дальше. А что же нас очищает? Да? То есть я сказала, что основным зашлаковывающим моментом, я считаю, наше неправильное питание. А что же нас тогда очищает? Тоже очень много факторов, но я из всех них выделяю три наиболее важных, на мой взгляд. И первый из них – это вода. Ну, мы можем себе представить очень просто, да, в быту, если мы где-то что-то там, ну, вот пюре, предположим, там на кухне где-то капнуло на пол, мы не заметили, оно присохло. Вот ножичком, сколько ни скобли, все равно не отмоешь, все равно пятно будет оставаться. А водичкой замочишь, потом тряпочкой махнешь, и все чисто. Да? Вот аналогично происходит в нашем организме. Водичка играет огромную роль в очищении нашего тела. Но начать нужно с того, что вода – это очень необыкновенная субстанция. В отличие от разных других жидкостей, она обладает физическими и химическими свойствами, что, в общем-то, не так давно стало, да, очень широко описываться и в литературе научной, и в интернете, и везде. Но наука до сих пор еще на многие вопросы не может ответить. Например, почему на планете вода может быть сразу в трех состояниях – твердый, жидкий, газ. Ни одно вещество не может быть сразу, а вода может одновременно в трех состояниях. Да? И вода умеет запечатлевать информацию, забывать, передавать информацию. Да? Но при этом химический состав ее все время остается H2O. Ничего не меняется. Вот тоже загадка огромная. Да? И оказалось, на сегодняшний день выяснили исследователи, что структура воды более важна, чем ее химический состав. Структура – это то, как организованы ее молекулы. Да? Их назвали, группы молекул назвали кластерами или ячейками памяти. И вот за счет этих ячеек вода и умеет видеть, слышать и так далее. И она работает подобно нервной системе. она может даже ощущать, чувствовать человеческие эмоции. Так вот, современные приборы смогли зафиксировать, что в каждой ячейке памяти воды находится 440 тысяч вот таких вот информационных структурочек, панелей. И каждый из них отвечает за свой вид взаимодействия с внешней средой. Вот вдумайтесь в эти цифры и вспомните, что мы состоим из воды более чем наполовину. Вот если все это наука только, можно сказать, на днях выяснила, то что вообще на самом деле наука знает о человеке, который состоит из воды больше, чем наполовину? Можно смело, с чистой совестью сказать «ничего». Понятно, да? И вот так примерно и есть. И я даже все время теперь повторяю такую фразу. То есть медицинская наука современная не знает о человеке гораздо больше, чем знает. И вот очень интересный фильм, он есть в интернете, он прошел несколько раз по телевидению, «Великая тайна воды». Замечательный фильм, я всем рекомендую с ним познакомиться. И там в этом фильме, значит, наш физик профессор Коротков показал, что когда они ездили в экспедицию в Венесуэлу и нашли там воду в девственном состоянии, то есть вода, которая не касалась рука человека, да, они привезли ее в Петербург и стали сравнивать с обычной нашей питьевой водой. Так вот выяснилось, что энергетика той воды, той из Венесуэлы, была выше в 40 тысяч раз. Можно вообще сравнить такие вещи? Почему я обращаю ваше внимание на эти цифры? Потому что действительно наше здоровье сегодня находится в условиях довольно печальных. Опять же, цитирую из народной медицины. Человек получает энергии из пищи всего лишь 5%, из воды 15%. Остальные 80% энергии мы вдыхаем. Но обратим внимание на воду. Так вот, если мы пьем воду, у которой энергия на нуле, или пьем воду, которую пьют аборигены, там проживающие в Южной Америке. Почувствуйте разницу, да, как говорит реклама. Действительно, все влияет на все. И та вода, которую мы пьем сегодня, она очень далека от идеальной. В частности, там тоже рассказывалось, что, например, вода, которая продается, закупоренная в разных бутылках, больших, маленьких и так далее, да, она мертвая. Вода, она живая, когда дышит. Вода дышит кислородом. А если ее закупорили герметично, и кислород перестал поступать, там уже вода мертвая. Какая там энергетика? То есть, конечно, вопрос о воде – это тоже очень огромный вопрос, сложный вопрос. И вот если мы обратимся к книгам такого автора, Батман Кхилидж, азиатский доктор, который изучал этот вопрос 22 года. «Вода и здоровье человека». Это потрясающие книжки, и я тоже всем рекомендую знакомиться с ними. И он пришел к очень интересным, любопытным выводам, которые я на своей практике, в своей работе увидела подтверждение тысячекратно, действительно. Он пишет о том, что мы болеем, стареем и умираем прежде всего из-за того, что мы сохнем. И мы действительно сохнем. Посмотрите на кожу ребенка и на кожу старика, как свежая слива и как сушеный чернослив, да? Аналогия. Это действительно так. И он пишет о том, что любой симптом любого заболевания – это сигнал тела, голове, да, что в организме воды не хватает. То есть любой симптом любого заболевания – это признак дефицита воды в организме. Когда я вначале впервые знакомилась с его книгами, для меня это было удивительно. Но потом действительно, когда я стала практически использовать его рекомендации, то я была потрясена, насколько гениальный этот человек оказался. Его самый гениальный вывод заключается в том, что водой можно вылечить любое заболевание. Водой. Просто водой можно вылечить любое заболевание. Ну, тут я немножко с ним не совсем согласна, но действительно я вижу потрясающие результаты. Во многих случаях, когда люди начинают правильно пить воду в достаточном количестве и соответствующего качества, то они выздоравливают безо всяких лекарств. Это очень здорово. И кроме того, я как акушер обращаю внимание на вопросы, конечно, значения воды для беременной женщины, для ее ребенка. Там, ну просто, как бы сказать, нет слов у меня. Ведь дело в том, что в официальной медицинской науке понимание, да, о воде в организме человека, ну, наверное, вот как бы сказать, перевернуто с точностью до наоборот. Вот когда у беременной женщины появляются отеки, врачи говорят, это лишняя вода, надо ограничивать воду. И усугубляют патологию в организме, которая только началась. И практически вот такими рекомендациями, вплоть до сухоедения, доводят этих беременных женщин до очень тяжелых осложнений. Вот это очень грустный момент, но его тоже очень важно понимать. И очень важно понимать, что воду нужно пить с самого детства. У нас уничтожена культура питья воды. Когда ко мне обращаются больные пациенты, то чаще всего я слышу такую вещь, что «а я не пью воду, я пью сок, я пью чай, я пью компоты, настои, там все что угодно». Только чистую воду, к сожалению, современные люди пить не умеют. И здесь еще очень такой тоже момент накладывается, что Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в грудном молоке женщине воды вполне достаточно, и поить не надо маленьких грудных детей. Вот я с этим тоже не согласна абсолютно. Поскольку мы уже, так сказать, высушенные, из поколения в поколение обезвоженность тоже передается так же, как и зашлакованность, то сегодня у детей новорожденных тоже огромное количество проблем, связанных с дефицитом воды в организме. Как ни странно, ребенок 9 месяцев сидит в воде, да, в околоплодной жидкости. Вот он родился. Но тем не менее, я достаточно часто наблюдаю, на второй, третий день после рождения у ребеночка могут быть, например, такие проявления на коже, как, ну, как рыбья чешуя, вот такая сухая кожа, чешуйками прямо. Могут быть даже трещинки на коже от того, что она сохнет вот в области голеностопного сустава. Я несколько раз наблюдала таких детей. И могут быть другие признаки дефицита воды в организме. И вот один из них – это цвет мочи. Как пишет доктор Батман Хилидж, цвет мочи у человека, который пьет достаточно воды, должен быть прозрачный в любое время суток. Никакого цвета у воды быть не должно. Если воды появляется хотя бы желтоватый, а тем более коричневатый, бурый там какой-то еще оттенок, это говорит о концентрации солей в организме и даже о химическом ожоге клеток, когда совсем темная моча. А что мы можем видеть у новорожденных детей? Да, мы можем видеть мочу не только желтого, но даже коричневого цвета, что говорит о том, что организм ребенка обезвожен. Поэтому я на сегодняшний день учу всех своих подопечных, кто слушает мои лекции, что ребенка надо поить новорожденного с первых дней жизни. Обязательно допаивать водичкой. И не надо бояться, что ребенок, если он сосет воду из соски, не возьмет грудь. Ребенок, как я говорю, очень умный человек. Он не перепутает соску с водой и сиську с едой. Вот. И обязательно я рекомендую поить водичкой с первых дней жизни. Ну и очень интересный момент заключается в том, что водная структура каждого человека абсолютно идентичная. Воды у нас в организме очень много. Водная оболочка окружает каждую клетку нашего тела. Поэтому значение воды в организме колоссальное, просто огромное. И девчонки мои, с которыми мы занимаемся, они уже смеются. Если кто-то приходит новенький, да, и какие-то жалобы начинает предъявлять там, по своему здоровью, я задаю вопрос, а сколько ты пьешь воды? Много! Целый литр или целых 2 литра. Ну, и дальше я не успеваю открыть рот, как все уже смеются из-за меня, говорят, мало пьешь, надо пить больше. Потому что действительно и литр, и 2 литра – это очень мало. Батман Хилидж показал в своей книге, что среднестатистический взрослый человек теряет за сутки примерно 2,5 литра воды. Их надо восполнить. А если наступила беременность, и зародыш строит свои клеточки, миллионы клеток за каждые сутки он выстраивает, а клетка – это вода, значит, воды нужно еще больше. Поэтому, значит, я считаю, что для больных и беременных в первом триместре, в начале беременности, минимальный уровень воды в сутки – это 3 литра чистой воды. Ни сок, ни кофе, ни компот. Вот Малкевич пишет, что это все еда. Чай – еда, кофе – еда, сок – еда и так далее. Еда, а вода, чистая вода – это вода. И чистая вода совершенно по-другому ведет себя в организме человека. Она выполняет огромное количество своих очень важных функций. И энергетическое, и, вернее, источник энергии – это тоже вода. Самый лучший энергетический напиток – это вода, пишет Батман Хилич, и я с ним соглашаюсь. Действительно, водичка поддерживает наши силы очень хорошо в любой ситуации. Так что очень огромное значение воды, но я думаю, что мы, наверное, ограничимся вот этой информацией, потому что, опять же, эту тему можно обсуждать много-много-много часов. И вот последний момент про воду. Это современная наука, она доказала, что водная структура каждого человека соответствует воде того места, где он родился. Да? Вот отсюда и понятная гениальная суть пословицы «Где родился, там и сгодился». Действительно, это тоже очень такой интересный моментик. Что же еще очищает наше тело очень активно? Следующее место занимает наша иммунная система. Вообще понятие иммунитет – это тоже очень сложное понятие, и тоже очень много дискуссий вокруг иммунитета происходит. Но, скажем так, это понятие, оно несколько видоизменяется со временем. Вот в XIX веке известный французский ученый Луи Пастер открыл тот факт, что инфекционные заболевания вызываются микробами, микроорганизмами. И считается 1881 год, год рождения этой науки, иммунологии. Ну и считалось поначалу, что иммунология – это наука о факторах и механизмах, у нас вся наука на механике стоит, да? Обусловливающих невосприимчивость человека и животных к инфекционным заболеваниям, то есть к микроорганизмам. Но, поскольку я сказала, наука развивается, иммунология, то теперь уже включили в это понятие то, что иммунитет несет ответственность за адаптацию организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды. То есть эта функция, да, очень-очень расширилась. Действительно, иммунитет – очень важная функция в нашем организме. Он отвечает за адаптацию. А наши условия, они действительно постоянно меняются. Да? То лето, то зима, температура меняется. Да? То мы сидим, то мы побежали, нагрузки меняются и так далее. То есть окружающая нас среда меняется непрерывно. И наше тело все время должно адаптироваться, приспосабливаться, да, к этим изменениям. Так вот, управляет этими процессами наш иммунитет. И как же устроен иммунитет в нашем организме? Это тоже очень огромная сложная тема, и структура очень сложная. Но отводится ведущая роль так называемой вилочковой железе, или еще называют тимус или зобная железа. И вот, как и костный мозг, она тоже является центральным органом нашего иммунитета. Ну, располагается вилочковая железа за грудинной костью, рядом там, где щитовидная железа, наверное, это более понятно для всех. Вот. И, что интересно, формируется в процессе развития зародыша, да, раньше других органов иммунной системы. А вот во взрослой жизни почему-то вилочковая железа претерпевает так называемую возрастную инволюцию, и у взрослых людей почти полностью замещается либо соединительной тканью, либо жировой клетчаткой. То есть вот есть такие статистические данные, что у людей старше 50 лет жировая ткань составляет 90% от этой вилочковой железы. Татьяна Алексеевна, микрофончик по-другому возьмите, а то как-то уделся. И вот этот интересный вопрос задал еще наш известный профессор Рэм Петров, который был главным иммунологом Советского Союза, и он в 80-м году издал свою книгу «Я или не я». И вот он задал вопрос, а почему так происходит? Почему у людей с возрастом эта вилочковая железа куда-то девается, атрофируется? Если мы понимаем, что это дирижер иммунитета, так что нам становится не нужен иммунитет, что ли, да? Что-то нелогично. И вот я очень долго жила с этим вопросом в голове, почему же, да, исчезает. Возрастная эволюция, такое хорошее научное название. Вот исчезает и все. Но в конце концов, я как акушер, наконец-то все-таки выстроила теорию, которая помогает, так сказать, да, хотя бы немножечко представить, что же происходит в нашей жизни и почему мы так живем неправильно. Я как акушер представила себе две картинки. Одна картинка в Африке. Мама рожает ребеночка, там 40 градусов жара. Малыш рождается голенький, в 40 градусов жары. Он адаптируется? Адаптируется. Ему помогает иммунная система. Если мы вторую картинку представим, крайний север, там какие-нибудь якуты или еще там северные жители, да? Ну, живут они там в своей этой самой, не в современных отапливаемых домах, а в какой-то там яранге, да, из меха, из шкур. И там минус 40 градусов на улице, ну и не намного меньше вот в этой вот, в этом их жилом таком помещении, да. Рождается ребеночек голенький, он адаптируется? Адаптируется, да. То есть природа заложила возможности адаптации в колебаниях температуры вот таких в огромном размахе, да, минус 40, плюс 40. А те органы, которые не работают, они атрофируются. А мы себе в квартире что сделали? Плюс 20, 24 часа и 12 месяцев в году. Мы сидим в термостате. Что делает наш иммунитет? Бездельничает. Вот это и приводит в первую очередь, да, к его рассасыванию, к исчезновению вот этой вот нашей вилочковой железы. Хорошо, давайте еще раз прервемся на музыкальную паузу. Угу. И дальше поговорим про вилочковую железу. Эфире Народное славянское радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 декабря 2015 года вторник, по одному из старинных 11 день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лета Осьмица. Готовимся к новой жизни, часть вторая. Болит тело, плохо голове. Вот такая сегодняшняя у нас тема живого эфира. Главная соведущая Малышева Татьяна Алексеевна. А напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы вы можете задавать в чате Народнославянского радио. Для этого необходимо один раз зарегистрироваться, придумать себе логин-пароль, чтобы потом его не забыть, и вы сможете быть постоянным участником чата, сможете переписываться со своими друзьями и задавать вопросы в наш эфир. Также у нас работает первая славянская социальная сеть, защищенная от многих неприятностей, и форум, где много полезной информации, в том числе и той, которой Татьяна Алексеевна нам рассказывает, что очень хорошо. Итак, вилочковая железа – это очень важная функциональная особенность нашего организма, которая формируется одна из первых, когда человеческий эмбрион появляется, но почему-то со временем она куда-то пропадает, или в жире затерялась, или заменяется какими-то другими тканями, и это ведет за собой множество проблем, насколько я понял. И теперь давайте будем рассматривать, что же еще дальше связано с вилочковой железой. Ну вот такой профессор Сидельникова, она писала, что развитие тимуса у плода происходит на 6-й неделе беременности. И вот эта вилочковая железа имеет размеры большие, чем все эндокринные железы вместе взятые. Но это говорит о том, что ее роль на этот момент, да, огромна, хотя она до конца еще не изучена, но очень важна для развития ребенка. И вот я обращаю внимание на одни цифры, которые мне встретились тоже где-то в интернете, автора сейчас не вспомню. Значит, у новорожденных эта железа весит от 8 до 34 грамм. Вот такой большой разброс. Почему он может быть? Если мы скажем, что это связано с весом новорожденного, то, в общем-то, если мы рассматриваем только доношенных детей, да, ну, от 2,5, ну, до 4,5, ну, до 5 килограмм, ну, в 2 раза, но не в 4. То есть здесь я вижу разницу в связи с тем, что состояние иммунитета при рождении у современных детей очень-очень сильно отличается. И вот этот дефицит иммунитета, он передается по наследству так же, как и зашлакованность организма. Как это проявляется в нашей современной жизни? К сожалению, количество новорожденных с врожденными внутриутробными инфекциями увеличивается неуклонно, постоянно растет и растет и растет. То есть вот здесь такая вот прям пропорциональная зависимость. Ну вот мы сказали, что одна из причин, которая приводит к снижению иммунитета у современных людей, это вот постоянная температура. Что еще способствует снижению иммунитета из поколения в поколение? Очень тоже любопытный момент. В момент рождения ребенка у него имеются все иммунные структуры и иммунные клеточки, но они в кавычках неграмотные, потому что в идеале малыш живет в утробе мамы в стерильных условиях. И его иммунная система просто не знакома ни с какими бактериями. А мама живет, ну, скажем, в квартире там или в доме своем, и там есть какая-то флора, какие-то вирусы, микробы и так далее обитают в этом пространстве, и мамина иммунная система с ними очень хорошо знакома и даже очень хорошо дружит. Мамин организм вырабатывает антитела, которые защищают ее от этих микробов, и они не вызывают болезненных никаких состояний. Так вот, оказывается, когда мама начинает кормить ребенка грудью, то вместе с молозивом ребенок получает белок, называемый трансфер-фактор. Это можно в кавычках назвать учитель. Он как раз передает информацию от маминого организма к организму малыша насчет микробов и общения с ними. Так вот, если у нас за советскую эпоху, в 20-м столетии, примерно 3 поколения прожили так называемую депривацию, то есть момент разобщения мамы и ребенка. Ребенка уносили от мамы. От 12 часов до нескольких суток было это расставание. И ребенок лишался очень важного молозива и вот этого трансфер-фактора. Это удар по иммунитету колоссальный. Что еще способствует разрушению иммунитета? Ну, мы уже сказали о грустной судьбе нашего кишечника, в котором все загнивает у подавляющего большинства современных людей. И в то же время на сегодня из разных источников поступает такая информация, что чуть ли не 70% иммунитета человеческого организма находится в кишечнике. Ну, и если мы так питаемся, и если у нас кишечник загнивает, то, соответственно, это тоже наш иммунитет не укрепляет, а снижает, к большому сожалению. Кроме того, опять же, все очень тесно переплетается в нашем организме. Вот в той же книге Батман-Хилиджи написано, что некоторые типы лейкоцитов обладают повышенной чувствительностью к гистамину. И он же пишет, что в результате обезвоживания в организме образуется огромное количество гистамина, который, как регулировщик, распределяет эту воду в небольшом количестве. Сначала он посылает ее в жизненно важные органы, в первую очередь в мозг. Да? То есть чем меньше воды в организме, тем больше гистамина для того, чтобы тело могло выжить. Так вот, этот гистамин подавляет деятельность иммунной системы костного мозга. А у нас есть такие клетки, макрофаги, в переводе клетки-пожиратели или чистильщики организма. Они пожирают как раз мусор. Так вот, они образуются, макрофаги, в костном мозге. Роль макрофагов в иммунитете очень огромна. Да, вот они этот фагоцитоз обеспечивают. И в то же время макрофаги уничтожают внутриклеточных паразитов. А это как раз вот те скрытые инфекции, на которые сегодня очень модно обследовать и шарахать антибиотиками. Да? Огромное количество молодых людей, которые готовятся к планированию, да, беременности. Вот. И их обследуют на эти инфекции. Вот эти хламидии, микоплазмы, уроплазмы – это все внутриклеточные паразиты. И вот таким вот образом, да, получается, что мы, не ведая, что творим, вместо того, чтобы, да, оздоравливать себя, очищать свой организм, кушаем всякие антибиотики, убивая остатки своего иммунитета. И, конечно, антибиотики добивают остатки иммунитета в нашем организме. И, как я уже сказала, вот это снижение иммунитета нарастает и нарастает и нарастает. Но, как я уже озвучила в начале нашей встречи, пока человек жив, он может выздороветь. Что нам может помочь в этой ситуации? Конечно, закаливание, банальное закаливание. Что такое закаливание? Ну, мы сказали, что для иммунитета, для его активной работы нужны что? Разные температуры, чередование холодной и более горячей температуры. Способов море существует неописуемое. Чередование и воздушные, и водные процедуры, и какие вы только не придумаете. Любые, но сам факт, чтобы было чередование температур холода и тепла, холода и жары. Ну, я всегда рассказываю про свои любимые методы. Это контрастный душ и баня. Контрастный душ – штука очень интересная. Во-первых, очень многие неправильно понимают, как его нужно делать. Многие говорят, ой, я боюсь холодной воды, у меня мурашки, зубы стучат и так далее, и так далее. Так вот я говорю, как правильно делать контрастный душ. Лечение должно быть в зоне комфорта. То есть мы сначала прогреваемся приятно горячей водичкой. И прогреваемся так, чтобы захотелось охладиться, чтобы стало действительно жарко. А потом мы открываем под душем воду не ледяную, а приятно прохладную. И вот эта вот разница температур, она работает очень замечательно. Под горячей водой сосудики расширяются, под прохладной водой сужаются. Гимнастика сосудов начинается. Это очень-очень важный такой фактор восстановления нашего здоровья. И если человек очень ослаблен, то разница температур поначалу будет небольшая. Но если мы будем каждый день практиковать этот контрастный душ, то наша иммунная система потихонечку восстанавливается. И вы по своим собственным ощущениям почувствуете, что хочется горяченькую погорячее, холодненькую похолоднее. И разница будет постепенно нарастать, и вы будете каждый раз получать удовольствие от этого контрастного душа. И кроме того, когда струйки падают с высоты, это тоже очень интересный момент. Опять же, на одной конференции физиков я услышала, что когда вода падает с ускорением G, она самоструктурируется. То есть это действительно получается уже очень полезная водичка. Кроме того, она падает у нас, когда мы стоим под душем, да, на воротниковую зону, на плечи. А там у нас живут как раз все наши эмоции, страхи и прочие негативные эмоции. И массаж этой зоны, да, в общем-то, помогает нам, так сказать, очищаться от этих негативных эмоций. Кроме того, вообще еще кожа пьет, да, идет обеспечение водой нашего тела. Ну и еще используется, конечно, рефлексотерапия. Мы сказали, что все участки кожи тела нашего имеют рефлекторные связи с внутренними органами и системами. И заключающий момент я рекомендую, да, закончить контрастный душ еще таким моментом. Значит, мы закрываем душ, воду сверху, и открываем кран с холодной водичкой. И стоим в ванной, ну, там дырочка открытая, и там образуется у нас такое озерцо холодной воды. И вот мы стопочками делаем 108 шагов в этой холодной водичке. Ну, как мы говорили, стопы – это, опять же, рефлекторные связи, а цифра 108 – это пропорция золотого сечения. То есть мы можем, принимая контрастный душ, вот за 10 минут мы можем использовать сразу целый арсенал полезных факторов, да, которые наше здоровье укрепляют и восстанавливают. Ну, про баню тоже можно петь, так сказать, песни. Баня всегда была атрибутом семьи русской, да, потому что действительно это очень тоже потрясающие возможности оздоровления. Опять же идет закаливание. Сначала мы в парилке паримся, потом выскакиваем либо в снег, либо в холодную воду, либо обливаемся. Любые варианты контраста температур, они все работают, да, на укрепление иммунитета. Кроме того, потение – это очищение, мощное, естественное очищение. С потом организм выбрасывает очень много шлаков и токсинов. И чем активнее мы потеем в парилке, тем лучше идет очищение. И не зря же, когда вот выходишь после бани, да, вот такое ощущение, как заново родился. Потому что действительно легкость, приятное ощущение, великолепное состояние. Это за счет того, что тело выбросило очень-очень много мусора из себя. Тренировка сердечно-сосудистой системы, конечно, тоже в бане происходит. Вот здесь я обращаю внимание всегда на то, что современные люди, подавляющем большинстве своем страдают вегетососудистой дистонией. То есть сосудики очень ослаблены. То есть мышцы, которые находятся в стенках сосудов, они ослаблены настолько, что сосуды уже не успевают адекватно обеспечивать наше тело всеми необходимыми там веществами и кислородом в том числе. И поэтому, когда человек входит в баню, у него начинается слабость, головокружение и так далее. Вот здесь нужно начинать очень аккуратненько. Но отказываться не нужно. Начинаем буквально по минуточке. Зашел человек, погрелся, но чувствует слабость, начинается, выйди, охладись. И пусть этих заходов по минутке будет 30-40 для начала, но все равно тело начнет уже все-таки укрепляться, адаптироваться. А потом постепенно вы сами почувствуете, что вы все дольше и дольше можете находиться в парилке, и все медленнее и медленнее приходят вот эти ощущения дискомфорта. И в конце концов, при длительной упорной тренировке, терпеливой тренировке, вы придете к тому состоянию, когда вы будете совершенно сидеть спокойно хоть полчаса в этой парилке, обливаясь потом, и никаких головокружений не будет. То есть пока человек жив, он может выздороветь. Вот это я хочу, чтобы все услышали, потому что я часто слышу: «Ой, я боюсь, ой, мне плохо в бане». Ну, напрасно боюсь. Ни в коем случае не надо отказываться. Это великолепный метод закаливания. Ну и вот как мы с вами теперь поняли, да, что это тоже очень мощный очистительный фактор. Наша иммунная система, которую нам нужно сегодня всем укреплять, восстанавливать. Это все не такие уж трудные методы. Это все очень доступно. И в нашей жизни это вполне реально. То есть включаем в образ жизни закаливание и уже дружим с ним всю оставшуюся жизнь. Потому что очень интересный есть момент. Если человек начинает закаляться, у него улучшается иммунная система и все функции организма. Но если человек бросит методы закаливания те или иные совсем, то буквально через 2-3 недели его организм возвращается в исходное состояние. Понятно, да? Это не какой-то курс лечения. Это не какая-то методика, которую можно начать и кончить. Это образ жизни. Следующий момент, который способствует очищению нашего тела, это движение. Движение – это жизнь, это фраза, которая абсолютно права. Есть такой японский автор Масару Имота, который замораживал воду под музыку, фотографировал кристаллики, и, наверное, все знакомы с его фотографиями. Так вот, он же написал в своей книге такую мысль, мне она очень понравилась. Вот если река течет быстро, вода в ней чистая. И вот где-то на повороте вдруг образуется такой участок застоя воды. И там быстренько-быстренько что? Заболачивание происходит. Вода становится мутная, грязная, вонючая и так далее. Вот точно все то же самое происходит и у нас в организме. Как мы с вами уже, так сказать, проговорили, да, что наше тело больше, чем наполовину состоит из воды. И поэтому пока вода двигается, жизнь продолжается. Вода останавливается, и жизнь прекращается. И вот очень интересную цифру я встретила в одном журнальчике еще советских времен. Там кто-то посчитал, что в 20 веке люди стали двигаться в 100 раз меньше за счет изобретения автотранспорта. Ну вы на минуточку попробуйте представить. В 100 раз меньше. То есть практически мы все сегодня, ну, обездвижены, можно сказать. Почти совсем. Да? То есть у нас гиподинамия крайней степени. Отсюда вывод очень простой. Значит, надо двигаться, значит, надо тренироваться. И нужно действительно с самого детства приучать детей к различным видам спорта. Нужно самим организовывать свою жизнь так, чтобы найти время для тренировки. Причем меня всегда очень забавляет, когда многие женщины, особенно многодетные, говорят: «Ой, я целый день на ногах, у меня дети, у меня хозяйство, у меня кухня, постирать, прибрать, туда-сюда». Я говорю: «Это не движение». Это не движение. Вот настоящая тренировка, настоящее движение – это такое движение, когда у нас реагирует пульс. Пульс должен отреагировать и участиться примерно в 1,5 раза в результате хорошей, правильной тренировки. Вот тогда это тренировка. Вот тогда мы получаем великолепный тренировочный эффект в организме. Увеличивается общий объем крови. Увеличивается объем легких, укрепляется мышца сердца, уменьшается концентрация холестерина в крови, укрепляется костная система. А костная система в первую очередь зависит от физической нагрузки. И вот как пример в одной книжке я встретила такую интересную картину, что у теннисистов, у профессиональных теннисистов, кости играющей руки, ну, кто правша, кто левша, да, они более толстые, чем на другой руке. Вот настолько, да, разница от того, что нагрузка на кости разная, да. Вот, то есть действительно очень-очень важно нам внедрить в свою жизнь движение и уже дружить с ним. А то ведь у нас дети в садике сидят и пишут, рисуют, сидят. В школе дети за партой сидят. В институте студенты сидят. На работе у компьютера все сидят. В автобусе, в трамвае сидят. В машине сидят. Все сидят, сидят, сидят. Мы нигде не двигаемся. Мы сегодня вообще забыли, что такое движение. Это катастрофа. Это катастрофа. И очень-очень важно, да, двигаться и двигаться всегда. Ну, и поскольку я, опять же, все время, так сказать, выстраиваю мостики со своей профессией, то здесь, конечно, очень важно и движение для рождения, рождения здорового ребенка. Вот у нас такой был в советскую эпоху профессор-физиолог Аршавский, и он писал так: ребенок созревает, когда мама двигается. Ребенок рождается, когда он созрел. А если мама не двигается, а у нас консультации сегодня очень любят говорить, что тебе бегать нельзя, ты беременная, тебе нужно двигаться аккуратно. А в интернете тут встретился ролик, где вообще там доктор говорит, беременным даже вставать и садиться надо очень аккуратно, придерживаясь. Ну что, совсем инвалиды мы уже, что ли? Наоборот, двигаться надо очень активно. А если мама не двигается, ребенок не созрел, то что будет? Банальное перенашивание, к сожалению, да? А как в родах-то необходима физическая сила? Роды – это трудная работа, можно сказать, марафон. И поэтому, конечно, физическая тренировка помогает женщинам справиться с родами, естественно, а не так, как зачастую в роддоме приходится прибегать к стимуляции, а потому что сил нет, а потому что роды не идут. Врачи обвиняют, а в общем-то, кто виноват, если мы боимся двигаться, да, особенно во время беременности. И, конечно, эндорфины. Гормоны радости, они же лекарства обезболивающие, эндорфины, морфиноподобные вещества. И они вырабатываются у нас гипофизом в самых разных ситуациях. И вот в том числе они вырабатываются при физической активности, при тренировках. То есть наши физические тренировки тренируют систему эндорфинов. Их становится больше и больше и больше. А эндорфины играют колоссальную роль во время родов. Вот на сегодня уже установили ученые, вот Мишель Аден тоже в своих лекциях не так давно об этом говорил, что во время родов уровень эндорфинов повышается. Так у кого он будет больше повышаться? У той женщины, которая пролежала беременность на диване, или у той, которая бегала по стадиону? Конечно, чем больше тренируемся, тем больше эндорфинов. И роды проходят, что легче, более безболезненно. Ну и, конечно, физические движения и тренировка очень важны для новорожденного. Я всегда тоже рассказываю, какие бывают новорожденные. Все разные. Один сильный, здоровый. Мама взяла на ручки, приложила к груди. Он сосет грудь. Молодец, сильный малыш. А другие настолько слабые, что их приходится отправлять в реанимацию и спасать их жизнь. Да? Потенциал новорожденного в большой степени зависит тоже от физических тренировок. Ну и сохранение фигуры после родов тоже не последнюю роль играет. Когда женщина родила и ходит, и у нее висит такое пузо. Или когда женщина родила, а через там несколько дней муж говорит: ой, какая красивая фигура у моей жены, она как будто бы не рожала. Почувствуете разницу, да, как говорит реклама. И вот эти все методы, правильное питание, достаточное питье, активное движение и закаливание, это есть самые естественные, но очень эффективные методы очищения организма. Но интересный нюанс заключается в том, что они работают только все вместе. И у меня такой образ сравнительный я привожу, как 4 колеса у автомобиля. И вот мой практический опыт показывает, что если ко мне обращаются люди больные, да, и я им рассказываю эти вещи и рекомендую вот так вот очищение организма, то бывает ситуация, когда человек начинает питаться, перестраивает свое питание там, в нужную сторону, начинает пить воду, начинает закаляться, и даже в баню ходит, и душ принимает. Но некогда взять абонемент, там, скажем, фитнес-клуб какой-нибудь или спортзал там еще куда-то. И что? И звонит мне и говорит: Татьяна Алексеевна, вот уже столько времени прошло, у меня все болит и болит, болит и болит. Я начинаю расспрашивать, и оказывается, что три колеса работают, а четвертого колеса нет. И нет эффекта от очищения, и нет оздоровления организма. Вот это очень интересный нюанс, который обязательно нужно учитывать. И вот когда мы действительно вот все четыре направления прорабатываем параллельно, то на самом деле организм начинает очищаться и, соответственно, уходят различные болезни. Но еще у автомобиля есть очень важный орган – руль, как я говорю, да? Но мы с этого органа начали в прошлый раз. То есть мы говорили с вами, да, о наших эмоциях, мыслях, чувствах. Вот это и есть наш руль. Поэтому вот таким образом я выстраиваю, да, лечение своих пациентов, естественное очищение и работа со своими эмоциями. Ну вот на сегодня то, что я хотела вам рассказать, чем поделиться. А теперь я готова ответить на ваши вопросики. Хорошо. Давайте тогда сделаем так. Сейчас я запускаю музыкальную паузу, а после этого мы начинаем отвечать на вопросы. И напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Так что, если вы еще не в чате, регистрируйтесь, входите и задавайте вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 22 декабря 2015 года, вторник по одному из современных календарей, а по одному из старинных 11 день месяца белого сияния покоя мира, 7524 лета, Осьмица. Готовимся к жизни, часть вторая. Болит тело, плохо голове. Мне вообще всегда интересовал такой вопрос, почему люди сначала ищут приключения на свою пятую точку, а получают проблемы с головой. Вот это вот было всегда непонятно. Ну ладно. Итак, мы переходим к ответам на вопросы, которые поступали в чате нашего чата. Первый вопрос был от Антона. Татьяна Алексеевна, вопрос по питанию. Виктория Бутенко включила в свой рацион обработанную пищу и даже рыбу. Значит, помимо сырой пищи, овощи, фрукты, нужна еще какой-либо рацион расширить нужно. Правильно или нет? Все правильно. Мы, наверное, слишком галопом по Европам проскочили. Как раз я и говорила о том, что современные люди, которые были лишены грудного вскармливания на 2,5 года, чтобы тело само вырабатывало все из любой пищи, в нашем рационе должны присутствовать все необходимые ингредиенты для работы нашего физического тела. А вот все эти ингредиенты, описанные в современной, так сказать, диетологии, белки, жиры, углеводы, витамины и так далее, это правильно. Но я хотела, чтобы вы поняли, что не для всех нужен полный рацион, да, а для тех, у кого тело не умеет само перерабатывать. Вот. И если действительно вот не повезло в жизни и мама не докормила, то должны присутствовать все ингредиенты. А в отношении термической обработки здесь я тоже сказала, что вот по своему собственному опыту тоже могу сказать, что летом я могу жить на сырой пище. А зимой не получается, это очень холодно. И поэтому приходится действительно какую-то часть пищи. И скажем так, чем холоднее погода, тем больше хочется горячей пищи. И наоборот, чем более жарко на улице, тем проще обходиться пищей без термической обработки. А рыба, ну насчет рыбы тоже могу добавить, тоже любопытный момент. Вот по своим собственным наблюдениям, когда я была маленьким ребенком, я ненавидела рыбу, меня заставляли есть ее. Я со слезами, так сказать, у меня такая фотография есть из детских лет. Ну, вот. А теперь, когда я уже, так сказать, поменяла свой образ жизни кардинально, и стараюсь питаться так, как я вот попробовала рассказать, но, наверное, не очень хорошо получилось, вот, то я очень люблю рыбу. Мне хочется, мое тело просит этой рыбы. Я долго жила с вопросом, а что же происходит, а почему это моему телу так хочется рыбы, так хочется морепродуктов? И вот один из таких пазликов, который соединил, так сказать, вопрос и ответ, послужила лекция Мишеля Дена. И в 2012 году у нас в Петербурге был семейный фестиваль, и приглашали такого известного, всемирно известного акушера-гинеколога Мишеля Дена. И вот его лекция там двухчасовая, она висит у меня на сайте, кстати сказать, можно послушать, если интересно. И он сказал, любопытный момент, он говорит, я задался вопросом, какие еще млекопитающие рожают детей в смазке на Земле? Сначала он изучил всех-всех млекопитающих на суше и никого не нашел. Потом он продолжил свой поиск и нашел, что, оказывается, в смазке рождаются детки у земноводных – моржи, тюлени, котики и так далее. А чем питается эта группа населения планеты Земля? Морепродуктами. И у меня так в голове пазлики сразу раз и соединились. Значит, если мы рожаем смазки детенышей, и они рожают смазки детенышей, у нас где-то есть в каких-то там очень-очень далеких временах какие-то общие корни все-таки есть генетически. Поэтому продукты питания по принципу формулы зубов, и здесь тоже, да, у нас могут иметь какие-то общие моменты, да. Отсюда я сделала вывод для себя очень четкий. Морепродукты – это пища для человека. Но в небольшом количестве, потому что это животная пища. А для животной пищи, мы сказали, у нас всего 4 зубика из 32. Но я надеюсь, что я ответила на вопрос. Хорошо. Ищем следующий вопрос, который задавался в эфир. Тоже от Антона. Что можете сказать про методику Марвы Оганян и Нормана Бокера? С Марвой и с ее методикой я знакома, а вот второго автора я, к сожалению, не встречала, не знакома, поэтому оставлю эту часть вопроса без ответа. В отношении Марвы, это очень замечательный человек, ищущий, очень мудрый человек. Как она рассказывает, она закончила медицинский институт, но сразу поняла, что медицина не лечит, и ни одного дня не работала врачом. А сразу пошла учиться на биохимика. Я слушала ее лекции, я читала ее книгу. Она великолепно рассказывает о том, что происходит с мясом в организме человека. С точки зрения биохимика она рассказывает очень подробно, очень интересно. Но опять же она приводит к тому, что все гниет. То есть тут, как я выражаюсь, мнения ученых сошлись. Вот так про Марву Оганян я могу сказать. Но с другой стороны, маленький нюанс заключается в том, что мы с вами еще не проговаривали, ну, нельзя втиснуть все в одну встречу, процессы зашлакования и расшлаковывания, они происходят параллельно. То есть химические реакции, которые приводят к накоплению токсических веществ, и химические реакции, которые приводят к разложению нейтральных вот этих вот отложений, да, превращая их в активные токсические вещества, которые организм должен быстро-быстро как-то либо выводить, либо нейтрализовать. Ну вот когда образуются кислоты, если мы пьем много-много воды, кислоты нейтрализуются очень быстро. И если образуются какие-то токсические вещества, и мы пьем много-много воды, то с мочой, как главный очистительный канал, мочевыделительная система, эти токсины быстренько выводятся. И тогда все хорошо. Но могут возникнуть другого рода ситуации. Могут возникнуть ситуации, когда активация расшлаковки очень мощная. И, например, это голод. Всем известно, что очень многие люди прибегают к голоду как методу очищения организма, как методу оздоровления и выздоравливают. Многие, но единицы, садясь на голод, умирают. Почему? Вот как раз потому, что организм зашлакован очень сильно. Голод стимулирует расшлаковку, концентрация токсических веществ в организме, в том числе в крови, резко повышается, а выводить эти токсины нечем. Человек не пьет воду или пьет очень мало. И в результате самоотравления организм может погибнуть. Так вот, те отвары трав или настой трав, которые Марва Оганян рекомендует, это тоже стимуляторы расшлаковки. Это важно понимать. Если человек начинает расшлаковку стимулировать, а не пьет воду, то он может получить тоже те или иные неприятные какие-то результаты, симптомы, осложнения, обострения. Некоторые говорят, выздоровление через обострение – это хорошо. Это факт, который имеет место быть, но это не есть хорошо. Лучше, когда выздоровление без обострения. Так вот, у меня было несколько пациентов, которые, очищаясь по методу Марва-Оганян, получили обострение, пришли ко мне, я им просто объяснила, что надо пить воду, и тогда не будет обострения. Вот мое впечатление. То есть такое дополнение к методике Марва. Угу. Хорошо, хорошо. Дальше Антон следующий вопрос задает. Вы читали книгу Ферейдуна «Батман Гхелиджа»? Вы не больны, у вас жажда. И дают ссылку на эту так книгу. Вот это и есть тот Батман Гхелидж, которого я цитировала. Это тот же автор, Батман Гхелидж. Из его книг вот эти цитаты, что человек теряет там 2,5 литра, надо восполнять. Это из его книг цитаты. Так что благодарим Антона за то, что он ссылку дал. Многие теперь смогут в нашем чате посмотреть. А этих книг у него целая серия. И вот то, что он назвал, эта книжечка, она, скажем так, несущественно по содержанию отличается от той книги, которую я назвала. «Вода для здоровья человека». Вот. Просто у него в разных книгах как бы перекликаются очень многие вопросы. И все эти книжки замечательные. Я рекомендую читать их все. Это здорово. Просто я благодарю Антона за то, что он дал именно ссылку в чате. И наши читлане смогут посмотреть эту ссылочку и приобщиться к трудам этого интересного человека. А дальше, если будет уже интерес, то они смогут найти другие труды и более глубоко погрузиться. Как морж, который питается морепродуктами. Так, дальше. Николай. Здравствуйте. Очень интересный гость у вас. Вопрос, как вы относитесь, первое, к трудам Неумывакина, ВП с его перекисью водорода, если знакомы с ним? Да, конечно. Неумывакин – личность выдающаяся. Это бывший главный... Микрофончик. А, да. Это бывший главный врач наших космонавтов. И действительно, очень мудрый человек. Книг у него целый ряд. И я многие из них читала, знакома. Но тут я могу сказать, что есть моменты, с которыми я очень согласна. Есть моменты, с которыми я не согласна. Начнем по порядку, да? Значит, все вопросы, касающиеся того, что организм человека на сегодня очень закислен в нашей географической зоне и нуждается в нейтрализации, в ощелачивании, эта идея очень правильная. И методов нейтрализации и ощелачивания организма существует очень-очень много. И перекись водорода в их числе. В разных формах он предлагает и как пить, так и делать внутривенные инъекции. Он пишет, что сам он себе там делает внутривенные инъекции чуть ли не каждый день, очень долгие годы. Вот здесь я с ним не согласна. Дело в том, что доктор Залманов, о котором я упомянула, в своей книге писал так. Любое повреждение любого сосуда, ну, то есть внутривенный укол любой, вызывает нарушение функции всей сердечно-сосудистой системы. Поэтому, в принципе, да, но только не внутривенно. Перекись водорода во всех видах. Ну, и с другой стороны, конечно, без фанатизма. Потому что если мы возьмем просто перекись и начнем там в какие-то складки запихивать, да еще и забудем, то там может быть раздражение типа такого химического ожога. Но здесь вот есть всякие такие нюансы, с которыми нужно очень четко быть знакомым, чтобы принцип «не навреди» должен работать. Вот. Про соду тоже пишет он очень хорошо. Сода – это действительно потрясающая вещь. Дешевое, доступное лекарство, очень эффективное во многих случаях жизни. Но это, опять же, вопрос закисления, нейтрализации, ощелачивания организма. И методов он описывает бесчетное количество, методик, вернее, конкретных методик при различных заболеваниях. Но, опять же, я хочу здесь вернуться к подходу целостному. Если человек будет продолжать есть мясо, если человек не будет пить воду, если человек не будет делать зарядку и не будет закаляться, то он получит эффект и от перекиси, или от соды ненадолго, а потом все равно вернется эта патология, та или иная. Вот это понятно, да? А в общем комплексе, конечно, в целостном комплексе это замечательные все моменты. Я за. Я хочу только уточнить, что многие начинают применять перекись как повседневное такое лекарство от всех бед. Вот здесь здесь я согласен с Татьяной Алексеевной, что надо быть поосторожней. Любое лекарственное средство, а все-таки перекись это, ну, я считаю, что лекарственное средство в данном случае мы рассматриваем, его необходимо применять, когда на это есть какие-то показания, когда возникает какая-то необходимость. А просто так вот капать постоянно, это, наверное, не совсем правильно, но, может быть, Неумывакин каким-то образом объясняет, почему он это делает чуть ли не каждый день. Может, у него какие-то есть ну, дни, когда он капает там, раз в месяц или там, раз в неделю, я не знаю, с какой целью. Здесь надо уточнять у него. Вот. Но то, что он показал, что перекись можно капать, это, конечно, геройский поступок, потому что многие боялись этого. И та же самая Малышева, которая другая Малышева, неправильная, я считаю, Малышева на Первом канале, она показывала и на других каналах, как перекись сжигает мясо. Вот смотрите, вот у Неумывакин там всем рассказывает, а вот что он там будет и так далее. Я на себе лично пробовал раствор солодовниковый в вену капать. Но капал это не просто так, чтобы посмотреть, а капать, чтобы достичь определенного эффекта. И он был достигнут, то есть я проверил это, как это все работает, все А что замечательно, здорово. включает этот Это интересный процесс, это интересное очень такое дело. Это один из немногих растворов, который позволяет избавиться от многих заболеваний, которые медицина практически не может вывести из организма, говорит, что ну, дальше вот все. Это не лечится, да. Да, это не лечится, все. Вот. И даже и голоданием вы это не вылечите, и ничем, ни медикаментами, ничем не вылечите. Вот, это проявляется часто у женщин, когда выскакивает на губе вот такой вот пузыречек, и многие говорят, ой-ой, простуда, простуда, на самом деле это не простуда, это мы знаем, что это такое, это герпес, да? Вот, и как раз процесс раствор солодовника позволяет и от герпеса избавиться в организме, то есть это чистка, но это опять же, это чистка, это не постоянное применение. И там есть дозированное количество процедур, дозированное количество перекиси в растворе и так далее. Применяется он, может, как ректально, так и внутривенно. Естественно, ректальный, ну, меньше эффект, поэтому, если хотите быстрее, то приходится жертвовать чем-то. Делается раствор из корней солодки, настой или отвар, лучше отвар делать, там определенные пропорции есть. Потом он фильтруется, чтобы там, не дай бог, что-то попало. Потом берется дистиллированная вода или физраствор, и делается так, что один кубик примерно раствора, отвара солодки капается на 400 миллилитров, получается где-то так, и где-то, а нет, на 100 грамм, там точные пропорции есть, один кубик, не больше того получается, да, один кубик на 100 грамм, и определенное количество перекиси в зависимости от того, какой у вас цвет волос, цвет глаз, цвет кожи и так далее. То есть, чем длиннее, тем больше. Там может и 12, и 15 кубиков на 400 миллилитров быть. И потом, самое главное, что еще здесь, вот эти все пропорции соблюсти, и еще не превышать количество капель, которые попадают в секунду. То есть, понятно, если перекись будет в одно Скорость место, сведения, да, скорость введения будет очень большая, то, естественно, вена схлопнется, там будет ожог, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому там очень медленно, очень дозированно и очень долгое время. Там получается на несколько часов процедура растягивается, что очень так некоторых людей отпугивает. Вот. И, опять же, через определенное время при повторении процедур. И естественно, что когда это проводится процедура в пятый или там десятый раз, то реакция организма, она изменяется, перестает человека трясти. Это говорит о том, что уже выброс неприятных каких-то веществ, от дохнущих бактерий, грибков и всего остального, от паразитов, оно уменьшается. Поэтому трясти организм меньше начинает. Ну и привыкание срабатывает, тоже такой вариант, как привыкание. Вот эти все моменты можно учитывать. И вот в этом случае я, да, применял, я знаю, что это такое, как это трясет, почувствовал все. И поэтому я могу сказать, да, это действенный способ. Но опять же, это именно медицинский способ, а не просто так, как профилактику, как будто в душ сходить. Вот это вот надо очень четко понимать. Потому что надо разграничивать медицинские воздействия и профилактические воздействия. Это все-таки разные вещи. И просто как развлечение. Вот это надо делить. А так, конечно, удивительный раствор. И солодовника надо вообще и поставить платиновый какой-нибудь обелиск в центре Москвы на Красной площади. Так, дальше. Это был первый вопрос. Да, теперь второй вопрос. А как мы относимся к глине? Ну, глина здесь просто написано. Глина. Это от Николая продолжение вопроса. Что имеется в виду глина? Синяя, коричневая, желтая? Какая глина? В каком качестве? Есть ее? Или там мазать на себя? Ну, это уже методы, скажем так, лечения, можно сказать, физиотерапевтические. Да? Есть такие вот целый комплекс методов, которые относятся к физиотерапевтическим методам. Когда используют различные субстанции, да, в том числе глину, ну, как правило, это используется наружно, на кожу намазывают, да. А наша кожа обладает очень мощным всасывающей способностью. И вот те ингредиенты, которые полезны для нашего организма, минералы в первую очередь, да, они просто поступают в организм таким путем. Поэтому, если грамотно подходить, то это очень хороший метод. И я его не изучала, поэтому детализировать ничего не могу. Но да, если мы используем какие-то, да, вот такие вот субстанции, и конкретно знаем, что в данной глине содержится, предположим, много магния, а его не хватает в организме, это будет замечательно. Просто, доступно, безвредно, никаких осложнений и эффективно. Так, дальше третья часть вопроса. Есть такая фракция АСД-2. Буду рад услышать ответы. Как к этой фракции относимся? Глубоко я не внедрялась в эту тему, потому что как только начала знакомиться, что такое АСД, так мне сразу расхотелось. Да, скажу. Очень интересный по запаху. Это запах, потому что это трупный запах. Где-то я нашла информацию, с чего и как делается. Это трупное вещество. И поэтому дальше меня эта тема интересовать перестала. Я не считаю нужным заниматься с такими веществами, если речь идет о человеке и его здоровье. Ну, здесь я скажу, я это тоже на себе пробовал. Ощущение, конечно, как там Райкин говорил, вкус специфический. В общем, ощущение еще те. Но, несмотря на все, в общем-то, некий результат был получен, что самое интересное. Вот. А вот насколько этот результат был, ну, скажем так, положительный во всех смыслах этого слова, надо, конечно, было анализы сдавать для того, чтобы проверять. Но... А по самочувствию, Алексей, что было? Ну, получше, конечно, получше. Чуть-чуть. Было, хотя я не могу сказать, что я страдал чем-то таким, просто больше с точки зрения вот именно проверить, а что же такое за бяка такая, которая так хорошо пахнет. И вот столько хвалебных было дифирамбов, но поскольку на тот момент уже я был не совсем больной человек, поэтому мне уже просто хотелось сказать себе самому. Первое, а смогу ли я это все на себе испытать? Да, смог. Просто сила воли проявляется. Думаешь о чем-то хорошем и положительном, оно само туда заглатывается. Хотя я не один пробовал одновременно, со мной другой человек пробовал. Но там, конечно, страшнее было смотреть на мимику этого человека и на его возраст, чем самому. Себе самому себя проще применить. Ну, ладно. В общем, кто хочет, тот попробует, то, что называется. Дальше, Сергей Моисеев. Как нам, жителям городов, заниматься сыроедением, где взять качественные овощи и фрукты? И сразу хочу прочитать здесь вдогонку то, что писали по этому поводу, прежде чем начнешь, будет комментарий. Так, Антон. Сергей Моисеев. В Авито частников производителей нашел дешевле и качественных. Вот такой совет. И Аркуйнун пишет. Сергей Моисеев. В сельскую местность перебирайся. Самый лучший способ. Тогда сами свою пищу выращивать будете. И будет можно. И Сергей Моисеев пишет. Да, конечно. А еще самому все выращивать. Это, конечно, здорово. А кто в городе останется и на заводах будет работать? И тут такой ответ от Аркуйнуну. Просто переписка занятная. Я не мог упустить. Молодцы, ребята. Молодцы. Да. А мне тоже больше нечего сказать. Потому что если мы хотим хорошую качественную пищу, надо самим выращивать. Для этого надо уезжать. Если мы хотим быть в городе, принимать жизнь такой, какая она есть, а тут деваться некуда. Найти идеальную пищу в городе невозможно. И поэтому написал один американский доктор еще в начале 20 века, что в условиях больших городов род вырождается за 3-4 поколения. Это потому что есть нормально в городе невозможно. Так что думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь. И вот здесь Аркуйнон написал. Сергей Моисеев, тогда кооперироваться надо с сельскими жителями, им удобно сбывать излишки, а горожанам качество пищи повысить. И вот к чему ты вел-то, вот ради вот этого ответа. Вот это как раз тот момент, который позволит жителям жить в городе, трудиться, если, конечно, вы хотите, но при этом получать здоровую пищу. А нашим сельчанам позволит самим производить в большем количестве правильную здоровую пищу и при этом снабжать тем, кто будет вас поддерживать. То есть получается такая прямая взаимосвязь города и села. Да, взаимопомощь. И это уже будут организовываться кооперативы, какие-то там общества помощи друг другу. И вот вариант. Говорят об этом очень много, но почему-то я до сих пор не встретил тех, кто бы вот так вот серьезно взял вот такие потребительские общества на полном серьезе стал организовывать. А мы-то об этом говорили давным-давно, я помню, еще у нас был эфир о купечестве, о том, как возродить купечество. И там вот об этом много-много чего говорилось. Можете найти эфир наш, ему, наверное, года 3 или 4 уже. Ну ладно, дальше. Так, это мы читали, здесь мы рыбу заворачивали. Вот вопрос. Стас, здравствуйте. Существуют ли необходимые прививки ребенку при рождении? Нужно ли их делать вообще? Понятно. Это тоже очень длинная история. Как появились прививки? Значит, тоже в книжке Урам Петрова описано, что началось с того, что когда вот обнаружили, что возбудителями воспалительных инфекционных заболеваний являются микробы, стали изучать, как действуют разные микробы на разные организмы. И вот сейчас уже не помню, где и кто, но сделали эксперимент. Значит, они заражали кур. Это самое, забыла, какую-то инфекцию. Вот. А потом вдруг начались там каникулы. И вот эти вот микробики, которые были в пробирочках, они простояли, прождали там какое-то время, там 10 дней или 2 недели. Вот. И потом этими микробами заразили этих кур, но увидели, что куры не умирают, и не заболевают и умирают от этой инфекции, а заболели, но легко перенесли и выздоровели. И был сделан вывод, что если микробиков как-то сделать ослабленными, то тогда можно выработать иммунитет у человека. То есть, ну, сначала у этих животных, а потом у человека. Вот. И вот так появились эти прививки. И одна из, так сказать, важнейших задач вот этого метода прививки, то есть введение в организм человека ослабленных возбудителей, вызвать выработку антител. Это одна из иммунных структур. И если у человека эти антитела в организме есть, и он встретится с реально сильными микробами, да, которые вызывают болезнь, то он либо вообще не заболеет, либо в легкой форме перенесет, и все. Вот это такая теория базовая. Но поинтересуйтесь вопросом, а как организм ребенка от рождения адаптируется к взрослой жизни? Вот как раз этот момент наисложнейший. Ребенок, переходя из утробы во внешний мир, начинает приспосабливаться. Но дышать он начинает, слава богу, в первые минуты. Пищеварительная система у него адаптируется на протяжении длительного времени, пока все зубы не вырастут, это минимум 2 года. А вот иммунная система тоже развивается и совершенствуется еще дольше. Оказывается, что организм ребенка начинает вырабатывать антитела в возрасте 3 года и дальше. Тогда скажите мне, пожалуйста, какой смысл прививать ребенку эти инфекции на первом году жизни? Я считаю, что это, наоборот, уничтожение иммунитета. Это одна из разновидностей, простите, геноцида. Я знаю огромное количество случаев, потому что я работаю с женщинами, с мамочками, да, с беременными, и уже у которых много детей. И случаев мне рассказано бесчетное количество, когда после прививок дети заболевали и становились инвалидами. После прививок дети просто погибали. Ну вот все, что я могу сказать. Самое печальное, что после эфиров, вернее, не эфиров, а телевизионных передач с той же самой Малышевой, другой Малышевой, очень много людей выстроились в очереди делать различного вида прививки. И, на мой взгляд, самое печальное из этих прививок – это прививка от рака шейки матки. Кошмар. Да, и многие, даже мои соседи, говорят, я обязательно своим девочкам сделаю прививку от рака шейки матки. И я говорю, вы бы лучше следили за тем, чтобы дети у вас росли здоровыми, не с точки зрения здоровья, а с точки зрения еще морального здоровья, чтобы они не вступали в половые отношения раньше времени и со всеми подряд не вступали бы. И тогда никаких прививок от каких-то болезней делать не надо будет. А если они у вас будут распущены, то в этом случае прививка не спасет. Это, во-первых, прививка угробит. Потому что, когда стали разбирать, что там в этой прививке находится, то обратили внимание на то, что там вреда от этой прививки в 100 крат больше, нежели чем возможный положительный эффект. Еще раз говорю, возможный положительный эффект. Самое частое осложнение после этой прививки – это бесплодие. Да, вот именно. Что, как говорится, одно лечим, другое калечим. Я говорю это, ну, этим вот соседям, говорю, если вы не хотите внуков, то в этом случае, конечно, делать эту прививку. Вы получите стерилизацию своих дочерей. Вместо того, чтобы просто их растить здоровыми во всех смыслах этого слова, вы просто их убиваете и прекращаете свой род. Сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу. После этого продолжим разбирать вопросы, которые поступили в чате нашего сайта. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня на календарике 22 декабря 2015 года вторник, по одному из современных календарей, а по одному из старинных 11 день месяца белого сияния покоя мира, 7524 лет, осьмица. Мы сегодня говорим про то, что если болит тело, то плохо голове, а это вторая часть эфира. Эфиров, которые под общей рубрикой подходим, готовимся к жизни. Главная ведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Если вы еще не знаете, что есть такой чат, то я вам сообщаю. Чат достаточно просто найти, достаточно войти на сайт slavomir.org, дальше ищите слово «чат», нажимаете и вводите логин и пароль, то есть регистрируйтесь латинскими буквами. Главное, его не забывайте. После этого вы сможете всегда в чат войти, пообщаться с друзьями и задать вопросы в эфир нашего радио. И от себя еще добавлю, когда я говорил про рецепт солодовниковый, раствор солодовниковый, то в этом случае это было мной проверено, но я вас отсылаю не к моим словам, потому что это все было бегло сказано, а все-таки отсылаю в те эфиры, которые у нас проводились с Захаром Белинским, с Айрирадом, и там это все подробно рассказывалось. И еще раз хочу подтвердить от себя, что такие вещи лучше делать, на мой взгляд, под присмотром знающего человека, который уже это как минимум испытывал, а как максимум, чтобы это все-таки был человек подготовленный с точки зрения медицинских каких-то взглядов, разбирался и понимал, что происходит в организме человека, какие процессы, а не просто так воткнуть себе в вену иголочку и начать что-то туда заливать. Вот это ни в коем случае делать нельзя, потому что с кровью не шутят. Это очень и очень серьезно. Тем более, когда есть такие активные вещества, как солодка и перекись. Итак, дальше. Продолжаем зачитывать вопросы. Славяна. Вопрос в эфир. Здравия. Встречались ли в вашей практике случаи, когда у девушек до беременности пропадали менструации на сыроедении? Каково ваше отношение к этому? Считаете ли вы это естественно? Благодарю. Вопрос хороший, но на моей практике, в общем-то, практически нет. У меня пару раз были женщины, у которых в летние месяцы прекращались менструации, ну, за счет того, что там пища в основном, да, вот такая живая, растительная, а в остальные месяцы года они менструировали. А так, чтобы совсем пропадали, теоретически я эту информацию встречала, но практически у меня таких наблюдений не было. Вот. Но опять же, я здесь всегда говорю, что нужно четко дифференцировать. Прекращение месячных в детородном возрасте может быть двух происхождений, да? Один момент – это вот то, что организм очистился, и месячные стали не нужны, как чистка, да? А другой момент – это, наоборот, патология. Женщины, у которых организм очень сильно зашлакован. И там, конечно, нужно лечение, в первую очередь, опять же, очищение организма. Ну, и, наверное, еще возрастной тоже фактор, да, влияет здесь? Ну, я сказала, детородный возраст. То есть месячные начинаются у нас, да, где-то 13-14 лет в нашей географической зоне, заканчиваются 50-52 года. Значит, вот если в этом интервале возрастном, да, они идут, то это нормально. Если они не идут, то вот две причины могут быть, и надо разбираться, дифференцировать. Угу. Хорошо, дальше, Данил. Существует ли пространственно-временной фактор усвоения пищи, то есть способность организма извлекать наибольшую энергию, силу, прану из пищи в зависимости от времени года, сезона, суток, часа, особенно у чувствительных особ с повышенным обменом веществ, даже минут, наверное, а также от места приема пищи, в частности, от излучений космических тел и так далее? Конечно. Все влияет на все. Вот я тоже на какой-то конференции услышала фразу, только не запомнила, кто автор этой фразы. Она меня очень сильно зацепила. Было сказано так. Если на Земле кто-то сорвет травинку, в этот миг содрогается вся Вселенная. Вот настолько все взаимосвязано. И, конечно, каждый человек на Земле, он тоже связан и со всеми планетами, со всеми звездами, со всеми процессами, происходящими на нашей Земле. Больше того, ведь мы тоже знаем сегодня, что от настроения повара, который готовит пищу, зависит и качество пищи. С хорошим настроением пища будет вкусная. С плохим настроением пища будет невкусная. Но вопрос тот, который задан, он очень сложный, очень сложный. Вообще, я встречала, когда читала всякие высказывания Гиппократа, он говорил, что врачу нужно знать астрологию. Если врач не знает астрологию, не сможет вылечить человека. С большим стыдом признаюсь, что астрологию я не изучала. Продолжение вопроса Даниила, оно больше как реплика звучит, поэтому я зачитал именно сам вопрос, а теперь продолжение. И, возможно, потому существуют различные посты в течение всего года, то есть лето по-нашему, то, что называется. И не смахивает ли это на сбалансированное питание с чередованием приема сырой термообработанной пищи свыше 40 градусов, различных разгрузочных дней, голодовок на воде и другое, а еще на питание с истинным прислушиванием к истинным потребностям своего организма, в питании в зависимости от текущего состояния здоровья организма, выявленного в результате истинной диагностики организма и так далее. Благодарю за ответы. Все правильно, но вот я, как бы это помягче выразиться, в этом вопросе вижу попытку оправдаться. Вот я не хочу переходить на сыроедение, я не хочу переходить на вегетарианство. И я нахожу всякие возможности оправдать свое нежелание переходить. Это ваше право. Я всегда говорю, я никогда никого не заставляю. Я только делюсь своим опытом. Но вот мой опыт показывает то, что я сказала. Если мы стараемся прийти к исключению трупного яда, если мы стараемся увеличить объем живой, необработанной пищи, то наше тело работает лучше. Ну, что делать? А я сейчас выступлю адвокатом Даниила. Данила, скажу, что здесь в данном случае не велся вопрос о том, что не надо отказываться от пищи, которая вредна. Он просто говорил о том, что летом мы принимаем больше зелени с грядок, мы больше принимаем живой пищи, а с переходом на осень, после поста осеннего, мы переходим на уже легкоконсервированную пищу, на какие-то заготовки. А после второго поста мы переходим уже на консервированную глубокую консервацию пищу, та, которая у нас уже была заготовлена осенью. То есть зимний период мы едим уже, когда зелени нет. А уже весной мы опять после очередного поста, то есть очищения организма, переходим опять на первую зелень, которая есть, и свой организм переводим опять в вот то, что называется весенний цикл питания. То есть больше сырой пищи, больше пищи с грядок и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, вот это все-таки имел в виду Данил. Но мы говорим об одном и том же. Что такое пост? Это аббревиатура. Полное очищение структур тела. Мы говорим об одном и том же. И до поста, и во время поста, и после поста. Наша задача – очищение тела. Кто как может, кто так очищается. Или, как в древности говорили, полное очищение собственности телес сотворяша. Ну, пост. Либо так, да. Но все равно речь идет об очищении. Да. Да, речь об очищении, главное, правильном очищении, не просто так, чтобы себя голодом уморить и сдохнуть. Ну, конечно, нет. Так, дальше. Про прививки задавал вопрос. Вот Сергей Моисеев пишет, что с содой надо быть осторожной. У нас в продаже не сода просто, а она с добавкой Е500. Что здесь можно сказать Сергею? Ну вот я начала встречать эту информацию, да. Но пока еще ни к чему не пришла. А что вот там на упаковке прямо написано Е500, да? Я не видела. Я бы тогда объясню. Я разбирался этим вопросом. У нас как раз был эфир с Арирадом, и там мы два раза этот вопрос поднимали. Я не знаю, Сергей, ты слышал, не слышал. Дело в том, что после того, как Россия вошла в европейские вот эти все союзы, то она вынуждена принимать те обозначения, которые в Европе существуют. Существует несколько способов обозначать продукцию. Простыми словами, например, сода питьевая, то, что в народе. Да? Дальше, второй вариант – это натрий HCO3, это гидрокарбонат натрия. Это не все поймут, химики поймут. Да? А есть еще упрощенный, совсем упрощенный, европейский – Е500. Так вот, Е500 – это и есть натрий HCO3 или сода питьевая. То есть, это три разных обозначения. Сода питьевая, Е500, натрий HCO3. Это тот же самый гидрокарбонат натрия. Просто с пометкой европейской, поскольку мы сейчас взяли на себя обязанности, вот эти все ешки и прочие там химические вещества обозначать этими буковками. То есть Е – это не всегда то, что вредно. Конечно, из этих Е там огромное количество чего добавляется. Это ужас просто. Там волосы вылезают сами, когда только ты читаешь. Даже принимать это не надо. Уже лысый выходишь из магазина. Вот, только прочтя. Но в данном случае мы говорим, что Е500 – это как раз и есть… Просто название. Да, просто название в европейском формате. И об этом можно в справочнике поднять, посмотреть, и все станет на свои места. Замечательно. Так, дальше. Вот Литобор пишет, специально сходил, прочитал на упаковке соды. Натрий двуглекислый, гидрокарбонат натрия и Е500. Так, дальше. Реплика в дополнение. Важен способ введения прививок. Только с естественным путем, через дыхательные пути и пищеварительный тракт. Введение иными способами чрезвычайно негативными последствиями вплоть до летального исхода. Ну, мы об этом уже сказали, да, что прививки – это методика, придуманная теми, кому надо уничтожить людей вообще, в принципе. Мне нравится, когда Червонская объясняла это, чем отличается прививка современная от прививки древней. Она говорила, вот врач земский что делал? Заболел кто-то корью, к примеру, в какой-то деревушке, собирал он всех ребятишек, они брали с собой подарки и шли к этому мальчику или девочке, чтобы, во-первых, поднять его настроение. Во-вторых, для того, чтобы, если им нужно заразиться, чтобы они сами заразились и переболели уже ослабленными. То есть доктор знал, когда, в какое время ввести, чтобы эти бактерии уже были ослаблены, чтобы они уже были подавлены иммунитетом того, мальчика или девочки. И тем, кому нужно было заразиться, они заражались и переболевали в более легкой форме. А тем, кому не нужно было заражаться, они не переболевали, потому что у них уже был иммунитет к этой болезни. А сейчас получается, хошь не хошь, есть у тебя нет этого иммунитета. Готов ты не готов, тебе это все вкалывается. Как про парашютистов в анекдоте. Готов? Да, пошел. Готов? Да, пошел. Готов? Нет, пошел. Вот из этой же серии. Так что вот это надо обращать внимание. Есть естественная прививка. А есть искусственная прививка. Вот искусственная прививка, ее можно сравнить как с искусственными ароматизаторами, с искусственными добавками и прочим, с прочей химией, которая организму не нужна, которая без настоящих животных ферментов, живых ферментов не перерабатывается. То же самое, как, например, взять натуральный столовый уксус, виноградный или яблочный, или химический уксус. Это абсолютно разные вещи. Да, и то же самое, как, например, вот выжать сок из лимона и выпить, после этого происходит защелачивание организма через какое-то время, потому что вырабатывается множество веществ внутри организма, которые реагируют не в первую очередь на кислоту, а на те ферменты, которые вместе с кислотой поступают в организм от лимона. Или взять просто в себя лимонную кислоту засунуть. Тогда происходит ай-яйка в организме, а не защелачивание. Вот эти моменты надо все учитывать. Ну, я хочу сказать, что надо знакомиться с информацией. Есть такой сайт «Прививкам нет». Там море информации, просто море, там все правильно пишут ребята. Ну вот как пример абсурдности этих прививок, ну вот сейчас, раз уж много вопросов, могу вам озвучить прививку от гепатита Б новорожденным. Ну вот попробуйте вдуматься на минуточку, какой смысл. Вот уже лет 10, по-моему, делают эту прививку новорожденным от гепатита Б. Значит, скажите, пожалуйста, гепатит Б каким путем передается? Он передается через кровь. Значит, либо должны быть какие-то микротравмы в организме, чтобы туда попала эта инфекция, да, либо какие-то медицинские вмешательства. Но считается, что одной из, так сказать, микротравм является вот половой контакт, секс, да, там могут передаваться вот эти вот вирусы гепатита Б. Вот. А самое частое медицинское вмешательство, которое может быть причиной заражения гепатитом Б, это стоматологи, которые там у нас в зубах ковыряются. И что, скажите, пожалуйста, по современным правилам новорожденному делают прививку от гепатита Б в первые полчаса и в повторную через месяц. Скажите мне, пожалуйста, ребенок, выписавшись из роддома, что займется сексом и побежит лечить зубы? Ну, вот первым делом, как же, первым делом они этим и занимаются. Полный абсурд, вот, ну полный абсурд, мне даже об этом как-то вот говорить уже вот грустно. Понимаете? Ну, настолько бессмыслица. Ну, дальше ехать некуда. Вот вам. Поэтому получается, что совершенно очевидно становится, что задача прививок, системы прививочной, абсолютно другая. Я ее уже озвучила. Это геноцид. Хотя меня нисколько не удивит, если мама, развращенная телевизором, родит ребеночка, который побежит заниматься сексом. После рождения. Да вот сразу, да, пеленки ему не давай, давай-то, куда сбегать. А потом, значит, и к стоматологу заодно заглянет. Там нет ли у меня где-нибудь кариеса? Жуть. Жуть, ну что, ну факт есть факт. Вот так и живем. Так, дальше. Дальше. Здравия. Что вы можете сказать о палеодиете? Палеодиета подразумевает собой собирательство дары природы без земледелия, охоту, рыбалку и тому подобное. Далее в том, что найденные скелеты времен палеолита доказывают здоровость костных тканей, в том числе и зубов. Все за и против. Извините, может, вопрос разбирался. Не сначала слушаю эфир. Угу. Ну, что я могу здесь сказать? Как ели люди во времена палеолита, я не знаю точно. Но я ведь уже озвучила вот очень важный и тонкий момент вопроса питания. Значит, если сегодня женщина родила ребенка, или в 20-м столетии она родила его в роддоме, ребенка унесли, лактация прекратилась, организм ребенка остался голый, безоружный. Будет у него кальций в пище, будут зубы хорошие, будет мало кальция, будут зубы плохие и так далее. Во времена палеолита ребенка от мамы кто-нибудь отнимал? Во времена палеолита искусственное вскармливание, какое бы то ни было, имело место? Я думаю, что нет. И если у ребенка не было возможности получать грудное питание, мамино молоко, он просто погибал. А если он имел возможность получать, так он получал его по полной программе. И не только 2,5 года. Даже далеко ходить не надо. Я привожу пример одну свою знакомую бабушку, которая рассказывала мне так. Вот у нее было 9 детей, она родила за всю свою жизнь. Вот она кормит маленького грудничка, да, а мимо пробегает там 5-6-летний уже постарше, да, ребенок. Бежит мимо, смотрит, этот грудь сосет, а ведь дети мартышки, им надо повторять. Ой, мама, дай титьку, да на. Она достает вторую грудь, тот пососал и побежал дальше. Вот если детей кормить грудью вот так, я думаю, что вопрос, что есть, для них не принципиален, потому что их организм за эти годы по природной программе научался вырабатывать все необходимые для жизнедеятельности вещества из любой пищи. Я ответила на вопрос? Да, Думаю, что даже очень хорошо. Мне всегда радует о том, что ученые, археологи, найдя какую-нибудь там скорлупку где-то, делают вывод о том, что все люди питались этим или делали вот это. Археология вообще такой интересный, очень научная отрасль, которая может проходить по главным артефактам, даже не затронув их, но рядом лопата упала, что-то бзыкнуло, вот тут раскопали и сделали выводы о том, что вот здесь было вот так и никак по-другому. А рядом они могут стоять, даже не докопавшись, на том, что на самом деле было. Это вот, к примеру, мне нравится всегда, когда доказывают про какие-то города, что там были, к примеру, греческие какие-то города на исконно славянских землях или римские города, и не учитывают то, что здесь могли быть поселения торговцев, например, из Рима, из Греции, которые свой квартал вот организовали, и они здесь жили. И находили какие-то, естественно, там греческие вещи, существовали там, находились какие-то греческие вещи и так далее. Это примерно то же самое, как через тысячи лет археологи какой-нибудь там Нью-Йорк копанут и наткнутся на китайский квартал и скажут, о, здесь жили китайцы. Или там на негритянский квартал скажут, о, здесь жили негры. Вот из этой же серии. А потом будут те, кто нашли китайцев и негров, друг другу там квасить носы и доказывать, кто из них более прав. Вот археология – это такой предмет очень интересный, который ошибается, ну, на каждом месте. Или как, например, доказывают, что в древности вот какие-то территории населялись какими-то народами, но не славянами. А им, когда спрашиваешь, когда задаешь ученым вопрос, скажите, друзья мои, ведь у славян было крадирование. А крадирование – это сжигание тела. Угу. Естественно, каким образом вы найдете останки славян, если издревле считалось, что правильно тело не закапывать в землю, не осквернять ее, а сжигать, и уже только пепел там или какие-то, ну, может быть, не сгоревшие частички в курганы закладывали. И вот, а другие, например, народы этим не пользовались. Естественно, что вы можете здесь найти остатки какого-то другого народа, но славян не найти. И что же, территории не были славянские в этом случае? Вот, к сожалению, современные ученые иногда поступают очень по-детски. Вот ребенок, когда, например, живет весной, да, он говорит, зимы никогда не будет. Я не знаю, что такое зима. Угу. Вот это из той же серии. Но все равно зима наступит. Или он не знает, как жили его предки, там, бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки. Для него их не существует, он их никогда не видел. И что же получается, у него не было ни прабабушек, ни прадедушек? Вот современные ученые делают такие же глупости иногда, как маленькие дети несмышленые. Да? Вот на это надо обратить внимание. Согласна. Дальше. Николай, 25. Реплика сначала, потом вопрос. То Малышева, что на Первом канале ждут ребята с рожками в ином мире. Она не что иное, как рупор фармацевтики. Это политика нашего государства. Спасибо за радио, как глоток свежего воздуха. Сегодня весь день хожу, слушаю, воодушевляет. Еще один вопрос. Подскажите, есть ли опыт борьбы с няком? С чем? Няк. Не-я-ке. Няком. Неспецифическим язвенным колитом. На друга жалко смотреть, мучается с ним, вытягивает на употребление глины внутрь. Скоро поедем в карьер за новой партией. Угу. Ну, я могу здесь только отправить обратно к первому нашему семинару и ко второму сегодняшнему. Если этот друг познакомится с этой информацией, примет эту информацию к сведению и начнет изменять свой образ жизни, то я уверена, что у него организм начнет очищаться и, следовательно, выздоравливать. Неизлечимых заболеваний не существует. Но если этому другу будет трудно самому справиться, то можно обратиться ко мне за индивидуальной консультацией. Потому что действительно в каждом конкретном случае, особенно при тяжелых заболеваниях, а это тяжелые заболевания, которые названы, иногда бывает человеку самому трудно разобраться. И бывает нужна помощь специалиста. Тогда можно обратиться ко мне. Угу. На сайте есть мой электронный адрес, написать мне письмо, и мы дальше уже будем связываться. И по скайпу я консультирую людей из любых городов. То есть, получается, правильные мысли, активная жизнь, да, правильное питание и, и употребление воды в большом количестве. Но вот здесь по воде хочу и отметить себя. Не вся вода полезна, то есть не все кошки одинаковые. Вот здесь надо понимать, что вода все-таки, если она у вас будет закисленной, то в этом случае, ну, вряд ли будет очень хороший от нее эффект. И тем более, если она закислена еще и капает у вас из ржавого водопровода городского, где вся эта дрянь уже накоплена, и как это, охотники за привидением, да, хоть туда вызывай, чтобы они вылавливали все, что там накопилось. Вот в этом случае, наверное, польза будет минимальна, а может быть, даже будет больше вреда. И вот это все, когда мы начнем учитывать и будем правильную воду потреблять и в правильном количестве, вот тогда и будут происходить те изменения, о которых мы сейчас говорим. Да, качество воды важно, да. Так, дальше. Появился Гриф, и он задает вопрос. Он вообще у нас такой парень веселый, провокатор. Ага, в начале передачи расхваливали рыбу, а сейчас панацея от всех бед – это сыроедение. Ну-ка, как это все совместить? Я знаю ответ, между прочим, я не лезу вперед. Я предоставляю возможность Татьяне Алексеевне ответить. Так с рыбой проще всего. Рыба сушеная, рыба соленая, вяленая. Она вся без термической обработки. Она живая. Поэтому здесь речь идет о том, что все ферменты остаются, и процесс самопереваривания наступает при попадании такой рыбы в наш желудочно-кишечный тракт. Это очень просто. Ну, в принципе, да, то, что я и хотел сказать, все озвучено, все здорово. То есть, если вы хотите сыроедением заниматься, и рыба вам нравится, то такой вариант. Если вы считаете, что рыба вам не нужна, ну, так и не ешьте ее. А, кстати, вот по поводу приготовления пищи. Когда люди начинают изучать древность, не ту, которая переписана в угоду кому-либо, а та, которая еще сохранилась, где-то можно найти, то они для себя открывают тот интересный фактор, что в древности на Руси особо ничего и не варили. Варение пищи пришло после христианизации. Ведь недаром существует такое выражение: проще пареной репы, не вареной, а именно пареной. Угу. То есть запаривали пищу, запаривали, заваривали, может быть, но не варили. И если она томилась уже в котелке или в чугунке, уже в истопленной печи, когда она доходила. Вот эти моменты надо понимать. Потому что, например, многие себе представляют, как варенье. Это вот стоит плитка или электрическая, или газовая, там что-то бурлит. И все вот кипит. Да, кипит и постоянно. В русской печи такое сделать невозможно. Ну, как вы себе представляете, туда залезть, и там, где жар, вот что-то мешает. Ну, невозможно. Вот русскую печь себе представлять, да, на постоянно котелок вытаскивать или чугунок ухватом, помешивать и обратно ставили. Да, помешивали, да, проверяли, вытаскивали, но только для того, чтобы проверить, готова или нет. Но там томилась пища, она не булькала постоянно, не вываривалась. Вот это вот надо понимать, что когда появилось варенье, тогда сразу резко появился такой фактор, как уменьшение продолжительности жизни. И вот об этом тоже говорят те раскопки, которые сейчас производятся, и удивляются, почему это так резко стало падать продолжительность жизни, судя по останкам, которые находят, раскапывают древние могилы. Вот этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Так, сейчас я еще смотрю, что у нас в чате появилось за время нашего разговора. Так, продолжение про гидрокарбонат натрия. Николай, подскажите, те дрожжи, что используют в производстве хлеба, действительно не подвергаются термическому воздействию при выпечке и продолжают жить в человеке? Вот ссылочка там на ГОСТ, он дает ссылочку. Уздыш, что входит в состав той смеси, из которой вырастают эти дрожжи. Сам стараюсь покупать хлеб без хлебопекарных дрожжей. Здесь надо отметить, что сейчас очень хитрецы такие у нас появились, коммерсанты, бизнесмены. Они зарегистрировали марку «бездрожжевой хлеб». То есть читайте большими буквами «бездрожжевой хлеб». На самом деле ты открываешь состав, там написано «дрожжи». И причем дрожжи как раз хлебопекарные. Так что вот не ведитесь на это. Ну так что мы скажем про дрожжи, Николаю? То, что он правильно сделал, что открыл ссылочку и прочитал состав. Когда мне дали эту ссылочку, я его прочитала, я чуть со стула не упала. Потому что там столько химии и такой страшной химии, что просто волосы шевелятся. И куда эта химия денется? Никуда. Она действительно остается в нашем организме, накапливается. Ну, так сейчас же появляется все больше информации, что в тех случаях, когда по каким-то поводам откапывают трупы, эксгумацию производят по разным там причинам, да, вдруг выясняется, что трупы перестали гнить. Они благополучно лежат в земле и не гниют. Именно за счет того, что они этой химией наполнены уже до ушей. И гнить нечем. Так что я противник, ярый противник вот этих вот хлебопекарных дрожжей по ГОСТу. Есть возможность, есть много информации о том, как делается закваска хлебная домашняя из зерен, из изюма. Ну, море вариантов. Полистайте в интернете эти вопросы, и вы все найдете. Я знаю очень много семей, где люди действительно делают сами домашнюю закваску и пекут свой домашний хлеб. Он такой же пышный, он гораздо более вкусный и, естественно, полезный, а не вредный, как то, что продается в магазине. Увы и ах. Далеко ходить не надо для того, чтобы найти эти вещи. Достаточно у нас в поиске набрать слово «хлеб». И у нас на нашем сайте вы найдете множество рецептов. И самое интересное, что 16 декабря 2015 года у нас был эфир со Светланой. «Жить хорошо, а жить здоровым еще лучше». И там, в частности, Светлана рассказывала о том, как она готовит не только хлеб, а и мыловарение, там рассказывала рецепты и много чего. То есть люди живут на земле, имеют свое фермерское хозяйство и прекрасно выживают, прекрасно существуют. Мало того, они научились выращивать так, что сейчас уже открыли интернет-магазин, где продают излишки своей продукции. То есть это говорит о том, что жить, если с умом на земле, то ты не сам себя только прокормишь, а ты еще сможешь делиться с другими людьми. И поэтому был сделан эфир. И я рад, что этот эфир состоялся, потому что оттуда многие люди потом мне писали благодарность большую за то, что этот эфир прошел, много для себя чего открыли. Так что вот, просто заходите на сайт, было множество эфиров, когда мы говорили про то, как выпекать живой, хороший, здравый хлеб. Кому это надо? Так, сейчас я посмотрю, что у нас еще есть. Паузу музыкальную не будем делать, полчаса уже прошло. А, ну можно, в принципе, да, прерваться на музыкальную. Отдохнуть, а то тяжело работать подряд людям. А вот так вот, да? Хорошо. В эфире Народное Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 22 декабря 2015 года вторник, по одному из старинных 11 день месяца белого сияния и покоя мира, 7524 лет, Осьмица. Готовимся к жизни, часть вторая. Болит тело, плохо голове. Это сегодняшний наш эфир, так называется. Главная ведущая Малышева Татьяна Алексеевна. Я слежу за чатом, смотрю, какие баталии здесь развертываются. Так, ответили мы на вопрос про рыбу, что это сыроедение. Ну, там еще будет реплика одна. Дальше пишет человек. Для сыроедов в эфире сообщили все верно. Мясо можно кушать. Это как раз вариант из палеодиеты. Строганина, свежая замороженная рыба, в основном сиговых пород, нельма, муксун, чир, северный омуль и другие, или мясо – одно из основных блюд северной кухни, популярно в северо-русской, якутской кухне, кухне коми, эскимосской кухне. Вот такая реплика. Если нечего прокомментировать, то я дальше буду читать. Угу. И вот Гриф задает вопрос. Я же говорил, что он не просто так у нас в чате, он еще и умеет задавать вопросы. А как же трупный яд? Это про рыбу, когда мы сказали, что можно кушать вяленую или мороженую. Ну, я тоже с этим вопросом долго жила, но я говорю, что вот я для себя нашла ответ, когда Мишель Оден нам рассказал, что детки рождаются в смазке у людей и у земноводных вот этих вот животных, которые питаются морепродуктами. Вот, на этом я успокоилась. Значит, все-таки... Исключение. Морепродукты – это исключение. Татьяна Алексеевна, но ведь морепродукты моржи употребляют в сыром виде, как они живые еще. А здесь все-таки трупный яд. Давайте-ка поймаем рыбку, ее живьем будем есть. Вот в этом случае полное соответствие будет. У меня нет вопроса на такой ответ, Алексей. Вернее, наоборот, ответ на такой вопрос. То есть, вот. Ну, да, ответа на такой вопрос. Потому что долго я тоже искала, долго ничего такого вразумительного не нашла. Вот потому я рыбу и не ем. Поскольку я, может быть, и родился с маски, а может быть, и в рубашке, не знаю. Надо у мамы будет уточнить. Но бив никакого моржа нету. Не задерживая дыхание на 10 минут. Вот пока еще, хотя тренируюсь, конечно, но не в такой степени. Вот, и рыбу в сыром виде, именно в сыром, живую, не ем. А ведь известно, что как раз те самые энзимы, о которых мы говорили, они позволяют самопереваривание устраивать в организме животного в том случае, если они живые. А когда энзим уже исчез, а он где-то 30 минут после смерти еще существует, какое-то время в клетках сохраняется, то в этом случае уже самопереваривание не происходит. И вот тут тогда теория начинает рушиться. Вот известно, проводили опыты, когда забивали только вот животные, в течение там, 10 минут приготавливали пищу и мерили какие-то показатели, то было видно, что еще можно употреблять. Когда же проходил час, второй, третий, и после этого то же самое, вот кусок мяса, ну половина от куска мяса пытались приготовить, то видели, показатели были совсем другие. Ну, это как дополнение. А вот меня всегда радует, когда я общаюсь с диетологами, которые говорят, надо есть мясное обязательно, там в этом мясном. Я спрашиваю, скажи, пожалуйста, мой друг диетолог, а почему надо есть? Ну, там же вот ферменты, там вот минералы, там вот это, аминокислоты. Говорю, а в каком мясе? В сыром или уже приготовленном? И вот тут пауза. Он не может понять, что я спрашиваю. Я уточняю, вы даете показатели. Во-первых, ты сам измерял? Говорит, нет, естественно, сами не измеряют. Они всегда труды чьи-то читают. Я говорю, тот, кто это делал, он какое мясо брал в расчет? Свежее, вот которое свеженькое ему привезли, да, кролика там забил, грубо говоря, и измерил все. Или это было полежавшее, может, местами потухшее, как это у нас часто на витринах лежит, 10 раз замороженное-размороженное, и после этого уже приготовленное. Варилось там час, к примеру, и потом уже измерения были проведены. Естественно, что все в конечном итоге приходят к тому, что плохое мясо никто будет брать, никто не будет брать для экспертизы. Поэтому берут свежее, только что вот забой, как правило, произведен или совсем недавно, и вот свежее мясо это измеряют. Но в этом случае хочу сказать, а что ж ты сырое мясо сам не ешь, диетолог? И вот тут еще вторая пауза наступает, и, как правило, уже ответа или не следует, или вопрос, да иди ты знаешь куда со своими вопросами. Вот такой у меня ответ, часто говорят. Ладно, дальше просит наш радиослушатель сказать, про квашение упомяни. Вот есть такое понятие квашеная капуста, квашеные продукты. Что об этом можно сказать? Есть у нас такой, как же его фамилия, дяденька живет где-то на юге, в районе Крыма, Болотов. Болотов. Очень интересный тоже автор, у него много книг. И он пишет о том, что очень полезная штука квашеные вот эти все продукты. Что они очень-очень хорошо, во-первых, в организме усваиваются и хорошо его оздоравливают. И действительно, вот если, так сказать, послушать себя, свое тело, то ведь когда вот начинается зима, то ведь и хочется и квашеной капустки, да, там, с морковочкой, там, с клюковкой, с яблочком, там, с чем угодно. Вот. То есть вот есть такая информация. Но более подробно читайте Болотова. Хотя, с другой стороны, у этого же Болотова в его работах пишется о том, что вредно пить, ну, употреблять пищу растительное масло. В одной из его лекций, там в интернете тоже где-то я находила, слушала, он говорил, что вот в какие-то молодые годы он побывал на какой-то фабрике, где из кожи делают кирзу, кирзовые сапоги, да? Так вот, для того, чтобы кожа стала как кирза, ее погружают в чан с растительным маслом на какие-то там длительные промежутки времени, и кожа превращается в кирзу. И если человек употребляет пищу растительное масло, то у него тоже там все превращается в кирзу. Ну, вот в это я не верю. То есть, насколько мне импонирует его подход к квашеным продуктам, они действительно очень полезны. Они сохраняют много витаминов. Вот при такой обработке считается, что сохраняется, в первую очередь, витамин С. Если просто яблочко лежит, то в нем витамин С разрушается. А если квашеное яблочко или капуста хранится, ну, долго, да, месяцами, пока до нового урожая, то там витамин С дольше сохраняется. Ну, вот у меня такая информация. Да, еще же надо понимать, что не только те вещества, которые сохранились, полезную, а еще и те бактерии, которые там образуются, и те ферменты, которые эти бактерии вырабатывают. И плюс ко всему, что они перерабатывают некоторые не совсем пригодные для пищи вещества в той же самой капусте и превращают их в более легко усвояемые для нашего организма. Ведь известно, что не сам желудок усваивает и расщепляет вещества некоторые, получаемые с пищей, а он это делает при помощи бактерий, которые там огромное количество существуют. Mm-hmm. Поэтому весь наш кишечник, начиная с желудка и заканчивая уже тем, что часто смотрит в унитаз, это бактерии в большом количестве. Вот это все необходимо понимать. Поэтому всегда на Руси квашеные продукты имели очень высокую значимость. Mm-hmm. И консервация была, естественно, как раз за счет квашения. И люди жили счастливо, долго, и, в общем-то, все было здорово. И квасили-то не только капусту. Да, много продуктов квасили. Да, там же прям начиная от иван-чая и заканчивая там вообще такими вещами, которых мы сейчас даже не слышали. Угу. Вот это все квашение, это все очень полезные ферменты, полезные бактерии. Так что вот так. Ведь человек, он не как жвачное животное, он не может как в рубце у коровы находится, да, бактерии, куда он постоянно что-то срыгивает. А вот как раз квашение, бочка с квашеным каким-то деликатесом, это как раз вот заменение того самого рубца, что корова с собой носит. Так что вот так. Так, дальше. Здесь вот дальше. Я не могу просто мимо проходить. Строганина – это еще и гельменты, пишет Лютобор. Лютобор, ну это смотря с какой рыбы. И заморозка, кстати, тоже играет роль. В ответ Лютобор пишет: не все гельменты одинаково дохнут. Возможно, есть такие, которые не во всех видах рыбы есть паразиты. Лютобор, к тому же, когда ты ешь такую рыбу, то она, считай, уже замораживается, размораживается и так далее. Дальше такой, мне нравится. Валерий, я вас всех люблю. Ребята, примиритесь. И дальше. Для многих паразитов заморозка действует как анабиоз и так далее. И вот хочу в заключение, наверное, подойти к вопросу от Грифа. Я же говорю, занозу. Подожди, Алексей, мы же не ответили на вопрос. Ну давайте, давайте, да. Ага. Значит, у меня подход такой, глобальный. Наше тело – это столовая. Столовая для различных микроорганизмов и всяких паразитов. У любого человека полно вирусов, микробов, там, червячков и прочих, прочих, прочих. Так вот, всякие жители в нашем теле, да, они разные, но любые живут только при одном условии. Если в нашем теле, то есть в их столовой, есть еда, подходящая для них. Если еды нет, они не приживаются и не размножаются. Поэтому, когда человек имеет организм, ну, не слишком зашлакованный, да, когда у человека хорошо работает иммунная система, даже попадание в организм единичных каких-то вирусов, микробов, там, червячков, там, ну, кого хотите, да, любых. Не страшно, потому что организм с ними тут же справляется. И на этом история заканчивается. Вот этого гельминта, про которого задан вопрос. И, с другой стороны, если тело превратилось в ходячую помойку, и там мусор из ушей лезет, то любой болезнетворный возбудитель, будь то микроб или глист, или кто бы ты ни был еще, попав в этот организм, начинает обильно питаться, бурно размножаться, и тогда, да, у человека возникает заболевание. Понятно, да? Поэтому, как я говорю все время, если врачи ищут причину болезни вовне, и вот здесь вот обвиняют этих несчастных глистов, то на самом деле причина внутри. Вот если взять эпидемию гриппа, эпидемия идет на всю Москву или на весь Петербург. Половина болеет, половина не болеет. А вирусы летают везде. Почему? Вот потому что. И то же самое вот эти гельминты в рыбе. Эти глисты. Один съел это яйцо этого глиста, и оно у него вошло и вышло. А другой съел, а там из него тысяча глистов уже расплодилось. Условия. Очищение организма. Вот что важно. А не бояться. Есть в этой породе рыб такие глисты, а в той другие глисты. Не об этом надо беспокоиться. Надо беспокоиться о том, чтобы свой храм души содержать в чистоте. Угу. Ну, я бы тоже о глистах не забывал все-таки, потому что, с одной стороны, да, все верно, все хорошо, а с другой стороны, глист глисту тоже разный бывает. Ну, хорошо. Так, дальше. Вот я говорю, заноза у нас есть такой гриф, вот он появился, здорово, и он задает такие вопросы. Дело в том, что максимальная схожесть ДНК человека, как ни странно, с ДНК свиньи. Рыб там близко не валялось, а смазки у поросят нет при рождении. Так что, вероятно, равнять человека с рыбами по наличию смазки не есть правильно. Ну, не с рыбами в данном случае мы равняли, а с теми, кто плавает в воде и питается рыбами. Это моржи, земноводные. Ну, не земноводные, мы говорили. Все-таки моржи – это не земноводные, это млекопитающие, которые живут в воде. Там, они же вылезают на сушу. Ну, земноводы – это все-таки больше там лягушки. Нет, это те, которые живут в воде, но могут дышать воздухом, выбираются на сушу. Хорошо. Поскольку значит, я помню из школы. Да, это все правильно. Но это как раз и есть лягушки там всякие, да, и так далее, которых есть, живут в воде, но дышат кислородом. А моржи – это все-таки млекопитающие, как и котики там морские и так далее. Ну, ладно, мы-то говорили о том, что как раз эти вот товарищи, они рождаются с маски. Так вот, гриф говорит, неверно так, нельзя так смеривать, потому что еще есть подходящая близкая ДНК или не близкая. Так, и вот еще по поводу квашеной капусты он пишет. Вот я лично в армии оздоровился квашеной капустой. Видеть теперь ее не могу. 3 года после службы восстанавливал организм. Так что всему есть мера. Гриша, дорогой, дело в том, что квашеной капустой вот в том виде и зелеными, вечно зелеными помидорами квашеными, да, кормят в армии очень усиленно. Все через это, кто служил, проходили, наверное, особенно еще в советские времена. Но надо иметь в виду, что мы-то говорим про настоящие рецепты и про их разнообразие, и про варианты квашения, а не про то, что тебя посадили как на что-то одно, и потом мучают все 3 года, да, и ты потом там умираешь, не можешь смотреть. Надо все же правильно делать. Да. Я думаю, что здесь уместно вспомнить очень важную пословицу. Все, яд – дело в дозе. Значит, действительно, если питаться одной квашеной капустой, то можно даже отравиться. Конечно, конечно. Поэтому я говорю, здесь необходима и доза, и разнообразие, и много-много чего. Если мы сажаем на один продукт какой-то, то в этом случае организм должен быть для этого продукта подготовлен. Ну, вот как вот корова там питается чем-то одним. Нет, один продукт не подготовишь. Я считаю, нет, что я имею в виду, я монодиеты, любые монодиеты, это не то, что нужно. Я имею в виду. Я говорил, что вот корова, например, питается травой. Вот она для этого подготовлена от рождения. Вот она питается травой, там, да, вот этим и так далее. А человек, он все-таки более интересное создание, поэтому вот одним чем-то питаться, ну, тяжеловато будет, а еще тем более квашеной капустой. И вот от Рукавина уточнение. Моржи и котики – это теплокровные, млекопитающие, земноводные, не являются таковыми. Ну, ладно. В общем, все вопросы мы ответили, вот Гриша пишет. Леша, так я же заноза, дай позанозить. Все, позанозил. Ну что, переходим к заключительной фазе нашего эфира. Что-либо желаем нашим радиослушателям? Конечно, конечно. Я желаю нашим радиослушателям крепкого-крепкого здоровья. А для этого нужно быть любопытными, любознательными, изучать информацию, потому что очень многие знания древние наших мудрых предков уничтожены. Нас завели в дремучий лес, и очень много ошибок мы совершаем в своей жизни, в плане вот образа жизни. Я желаю нашим слушателям научиться слушать свое тело. Наше тело очень часто говорит нашей голове много полезного, наша голова не умеет слушать тело. И главный принцип – слушай себя. Я проповедую все время на своих занятиях, когда занимаюсь беременными мамочками. Ну и желаю, чтобы процветало не только ваше собственное здоровье, но и весь ваш род. Благодарю. Напомню, что сегодня на календарике 22 декабря 2015 года, вторник. Всех поздравляю с праздником, кто считает, что это праздник. Всех поздравляю с новым солнышком, кто считает, что это праздник. Всех хочу поздравить с приближающимися уже колядочными днями. Вот эти 3 дня, это уже можно сказать, что это колядочные уже дни идут, и дальше будет праздник Коляды. Напоминаю, что по одному из старинных календарей 11-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7524 лета и осьмица. Мы говорили про то, что если болит тело, плохо голове, а это вторая беседа из цикла «Готовимся к жизни». Главная соведущая Малышева Татьяна Алексеевна. И в заключение себя уж хочу сказать. Меня, конечно, поражает тот факт, что люди умудрились довести себя до такой крайней степени невежества, что теперь существуют целые институты, которые пытаются разобраться с теми простыми вопросами, которые раньше были известны даже малому ребенку. Вот этот парадокс, который нам с вами, людям, которые начинают ведать этот мир, которые пытаются возродить исконные наши традиции, нашу культуру, нашу древность, поднять на гора те древние знания, которые позволяли нашим родам содержать огромнейшие территории, называемые Россией, потом огромнейшие территории, называемые Гранды Тартарии и многими другими Тартариями, которые были в разы больше, чем Советский Союз, и уж тем более кусок от него Россия. Так вот, если мы сумеем эти возродить древние знания, если можем, сможем мы вернуться к нашим корням, то в этом случае у нас все будет хорошо. Вот я желаю вам всем вернуться к нашим корням, стать теми, кем вы должны быть по своей сути, наследниками великомудрых предков, потомками великих богов. Только так мы себя избавим от той дряни, в которую сейчас позволили себя погрузить. Только так все будет у нас хорошо. Желаю вам всего самого-самого доброго. Благодарю всех за участие в эфире. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.